Подглавка. Узнаем о героях. Подолгу просиживал я в читальне. Там были подобраны газеты и журнальные материалы о тактике воздушного боя, об изменениях в тактике вражеской авиации. Я много читал и записывал все новое в блокнот, вычерчивая схемы воздушных боев. В одном из январских номеров «Красной звезды» была напечатана статья «Советские асы в бою» о деятельности истребительного авиаполка, награжденного орденом боевого Красного Знамени. Полк под командованием героя Советского Союза Шестакова одержал немало побед уже в первые месяцы войны, отличился в дни героической обороны Одессы. «Защитники Одессы помнят», — говорилось в статье, как с одной из площадей города взлетали юркие истребители, которые вместе с пехотинцами отражали бешеный натиск врага. В ожесточенных боях на берегах Волги полк увеличил свой боевой счет. Высокое мастерство летчиков, приобретенное в жестоких воздушных схватках, позволило полку занять ведущее место на фронте и создать группу асов, говорилось дальше. В основе тактики советских асов лежит свободный полет. Летчики не связаны непосредственным прикрытием боевых порядков пехоты, военных объектов или сопровождением бомбардировщиков. Асы свободны выискивать врага. Они ведут борьбу за господство в воздухе путем активных боев. С интересом читал я о тактике свободного полета, о свободной воздушной охоте. Врезалось в память все, что я узнал о полке, воевавшем под командованием замечательного летчика, героя Советского Союза Шестакова. Думал я тогда, что и мне доведется служить в полку, которым незадолго до своей гибели он командовал. Но я забегаю вперед. С не меньшим интересом прочел я статью о герое Советского Союза Макарове. Несколько раз перечитал описание боя, который он провел мастерски и бесстрашно. Много бы я дал, чтобы увидеть такого летчика и послушать его рассказы о боевых делах. Подглавка. Снова Борисоглебск. Обстановка на фронте быстро менялась. Во время зимнего наступления наши войска освободили множество городов и сел. Немцы понесли огромные потери. Но к весне стали стягивать свежие силы, в частности, в районе Харькова, и, оказывая упорное сопротивление нашим войскам, наносили сильные контрудары. Как мы потом узнали, 19 по 21 февраля фашистские войска перешли в контрнаступление под Харьковом. В конце февраля нам сообщили, что наш полк вошел в состав 4-го истребительного авиационного корпуса, которым командует генерал Подгорный. Мы подчиняемся 2-й воздушной армии генерал-лейтенанта Красовского, и место нашего назначения изменено. Нам приказано вылететь на Воронежский фронт, в район Валуек, железнодорожного узла, освобожденного во второй половине января, в один день с Уразовым. Итак, наш полк будет воевать недалеко от тех мест, где мы с Леней Амелиным учились. «И к твоим родным краям будем ближе», — сказал мне Габуния, узнав новость. После оглашения приказа штурман подорожный сообщил нам, что мы должны спешно изучить карту района. «Все знакомые места», — заметил Петро Кучеренко. «Знакомые или незнакомые, а изучать надо. Повторение – мать учения». И мы принимаемся за тщательное изучение местности по картам. Для Лени, Петро и меня, питомцев Чугуевского училища, карта действительно знакома. Вот Валуйки, вот Чугуев, Малиновка, Рогань. В районе Чугуева сейчас снова идут ожесточенные бои. Вспоминается лето 41-го года, налеты на Харьков. Полк СБ, вылетавший на боевые задания. Спустя несколько дней после нового приказа, как всегда, проснулись на рассвете. «Прояснилось! Наконец-то Аллах послал погоду!» — крикнул Ислам Мубаракшин. «Значит, сегодня улетаем!» Нам было приказано построиться. Командир справился, все ли здоровы, и напомнил, Главная наша задача – перелететь без происшествий. Не отрывайтесь от группы, посматривайте за воздухом. Это как бы подготовка к настоящему боевому вылету. Помните, может внезапно атаковать противник. Будем бдительны. И вот, наконец, наша часть поднимается с аэродрома. Берем курс на Борисоглебск. Благополучно приземляемся, выходим из самолетов. Что такое? В воздухе вражеский истребитель Мессершмитт БФ-109. Как он мог здесь появиться? Ведь линия фронта далеко, и тревоги нет. Никто не беспокоится, все с интересом смотрят на небо. С удивлением перешептываемся. «Ребята, да это настоящий мессер! Как он сюда попал?» Кто-то сказал. «Трофейный! Сейчас будет показательный учебный бой Яка с мессером. Надо изучить преимущества и недостатки самолетов». К мессеру приближается Яковлев. Внимательно следим за самолетами. Вот Мессершмитт пошел к земле. Як за ним. Казалось, не хватит высоты для вывода. Но на малой высоте мессер резко взмыл вверх. Як не отставал. «Сильные летчики», — говорили мы. Мы с любопытством наблюдали за учебно-показательным боем, за каскадом фигур. Победа осталась за Яком. «Не так страшен черт, как его малюют», — сказал кто-то из ребят. «Наш самолет лучше». «Правильно!» Вдруг раздался звучный голос майора Солдатенко. Оказывается, он тоже наблюдал за учебным боем. «Ведь в самолеты посадили летчиков, равных по мастерству». На аэродроме стояло несколько самолетов со звездами, нарисованными на бортах. Они означали число вражеских машин, сбитых летчиком. Общее внимание привлек Як с 18 звездами. Долго я стоял около него и думал о том, как умело и отважно сражается летчик. Подошел механик. Я спросил, чей это самолет? Оказалось, героя Советского Союза Макарова. Того самого Макарова, о боевой деятельности которого столько раз читал. Как бы увидеть, я бы его сразу узнал. Запомнил лицо по снимкам в газетах. В тот день я нарочно несколько раз проходил мимо самолета. Но увидеть Макарова так и не довелось. И только вечером я его увидел. Сразу узнал, но, как следует, не разглядел. Запомнилось одно. Весь он подтянутый, быстрый, с зоркими ясными глазами. Держится просто и во всем облике что-то располагающее. Очень хотелось подойти, пожать ему руку. Но я одернул себя. Куда мне, желторотому, жать руку герою, боевому, бывалому летчику? Подглавка. На бабушкином аттестате. В Борисоглебске мы пробыли несколько дней. Командир полка всячески старался ускорить наш вылет. Как мы потом узнали, обстановка на фронте осложнилась. Сильные воздушные бои завязались в районе Харькова. Ранним мартовским утром 43-го года получили приказ срочно подготовить самолеты и ждать сигнала на вылет в Уразово. Знакомые места. На кукурузном поле близ Уразова мы, инструкторы Чугуевского училища, сделали первую посадку осенью 41-го года, когда направлялись сюда, в Борисоглебск, на своих И-16 и УТ-4. Петро Кучеренко шутит. Вот какое совпадение. Прямо как в кино. Бегу к своей машине. Мы с механиком Ивановым быстро ее подготавливаем. И я с нетерпением жду. Мои товарищи по эскадрилье замешкались. И чего они там возятся? Думал я с невольной досадой. Первая эскадрилья, в ней были Евстигнеев, Кучеренко, уже подготовилась. На самолетах запущены моторы. И я, чтобы не отстать, тоже запустил мотор. Над аэродромом появился лидер-бомбардировщик П-2. Перелет осуществлялся по эскадрильям, и первая во главе с КМС-ком Игнатовым начала поспешно взлетать. Затем должны были по порядку вылететь остальные. Вдруг вижу, Солдатенко машет мне рукой. «Вылетай, мол, немедли!» Я взлетел и пристроился к Кучеренко. «Наконец-то, летим на фронт!» Однако радоваться было рано. Дело в том, что наш лидер-бомбардировщик, за которым мы послушно и доверчиво летели, сбился с маршрута. И эскадрильи вместе с ним пришлось сесть на аэродром около Россоши. Мы вылезли из самолетов, окружили командира экипажа и штурмана. Набросились на них, ругали, не стесняясь в выражениях. Особенно досталось штурману. Горючее у нас было на исходе, и это было всего досаднее. Командир эскадрильи Игнатов сообщил о случившемся по радио в часть и получил приказ терпеливо ждать горючее. Прошло несколько дней. Радио сообщало об ожесточенных боях в районе Харькова. Наши однополчане уже участвуют в них, прикрывая наземные войска, отбивавшие контратаки врага. А мы прикованы к бездействующему аэродрому. Он был заставлен техникой, в попыхах брошенной немцами при отступлении. Остались и склады с боеприпасами. Мы могли изучать оборудование вражеских аэродромов. А вот самолеты облазить не удалось. Камэск запретил нам подходить к мессершмиттам и хенкелям. Колхозники предупредили, что они заминированы. Мы сидели на бабушкином аттестате. Нас сообща кормили местные жители. Делились с нами последним. Они рассказывали о чудовищных преступлениях фашистских бандитов. Наши войска оставили Россош 10 июля 1942 года. Ворвавшись в город, гитлеровцы начали массовые грабежи. Расстреливали взрослых и ребятишек. За 3 дня убили больше 400 женщин, стариков, детей. Слушаю, и кулаки у меня сжимаются. Кирилл Евстигнеев побледнел. На щеках двигаются желваки. По выражению лиц, по движению рук товарищей вижу, что после таких рассказов все они еще нетерпеливее думают об одном. Скорее бы в бой, скорее бы уничтожить врага. Наконец, горючее доставлено. От души, поблагодарив друзей, заботившихся о нас, как о родных, мы быстро заправили самолеты и под теплые напутствия поднялись в воздух. Командир эскадрильи, уже не доверяя лидеру, сам повел нас на левое крыло Воронежского фронта, войска которого вместе с войсками Центрального фронта обороняли Курский выступ. Этот огромный выступ образовался, когда наши войска во время наступления в январе-феврале этого года быстро продвинулись вперед и, отбросив врага, вклинились между группировками немецко-фашистских войск. Мы летели на аэродром, где должен был находиться полк. Подглавка. Друзья уже сражаются. И вот мы у места назначения, в 20 километрах от крупного железнодорожного узла Валуйки, освобожденного в январе. Много перемен произошло здесь с осени 41 года. Вместо кукурузного поля перед нами расстилался большой аэродром. Потом мы узнали, что фашисты заставляли население строить аэродром под дулами автоматов. Наши войска выбили противника так неожиданно для него, что он и здесь не успел ничего уничтожить. Осталось много трофейных самолетов, зениток, складов с боеприпасами. Оказалось, что эскадрильи, улетевшие из Борисоглебска позже нас, переброшены к Великому Бурлуку, освобожденному в начале февраля. Это райцентр и железнодорожная станция в районе Харькова, километрах в 30 от линии фронта. Там же были и командир замполитом. Здесь базировались 2 авиаполка – истребительный, летавший на яках, и штурмовой, на илах. Машины, готовые по первому сигналу вылететь на задание, были рассредоточены по капонирам, прикрытием в форме подковы. Земляная обваловка при налетах на аэродром предохраняла самолет от взрывной волны и осколков. Пока Камэск пытался связаться с командованием нашего полка, прилетел замполит. Он осунулся, был озабочен, но, как всегда, выдержан и внимателен. Замполит приказал эскадрилье Игнатова оставаться на аэродроме и, добавив, что должен немедленно улететь обратно, кратко обрисовал обстановку. Кое-что мы уже знали. Вторая и третья эскадрильи сразу начали вести сильные бои в районе севернее Чугуева. Летчики вылетают на прикрытие наших наземных войск, отражают контрнаступление врага. Противник угрожает Харькову, продвигается к Северному Донцу, подтягивает силы к Белгороду. Фашисты хотят взять реванш за поражение на Волге. Они пользуются отсутствием второго фронта в Европе и перебрасывают оттуда на наш фронт технику и войска, пополняя свои потрепанные силы. Бои принимают все более ожесточенный характер. Не исключена возможность, что второй и третий эскадрильи очень скоро придется вернуться сюда. Когда я доложил замполиту о том, как попал в первую эскадрилью, он сказал: «Вы уже слышали, товарищ старший сержант, возможно, вам придется очень скоро вернуться сюда. Первая эскадрилья остается в Уразове, и вам тоже». Тут он внимательно посмотрел на меня и, словно прочитав мои мысли, решил: «Хорошо, сейчас полетите вместе со мной в Великий Бурлук». Нечего и говорить, как я обрадовался. Замполит успел сказать нам, что обе эскадрильи за эти дни получили некоторый боевой опыт, что многие отличились в боях, особенно Михаил Пахомов. Самоотверженно и умело работал и технический состав. Среди других замполит упомянул старшего техника и механика третьей эскадрильи Николая Машенцева и Виктора Иванова. Сказал он, что есть у нас и потери. Как мы потом узнали, вторая воздушная армия имела небольшое количество самолетов на левом крыле фронта, и наш полк был брошен сюда для усиления авиации. Обе эскадрильи оказались на острие удара. Обстановка осложнялась еще и тем, что большинство летчиков не имели боевого опыта. Прилетаю на новый аэродром. После радостной встречи с механиком Виктором Ивановым, больше никого не повидав, тотчас же отправляюсь на КП, командный пункт, доложить командиру о прибытии. Фронтовое КП – это большая землянка. Командир занят. Стою на вытяжку в стороне, смотрю, слушаю. Летчики полка только что прилетели после прикрытия наших войск. Дежурный офицер записывает боевое донесение командира второй эскадрильи. Начальник штаба уточняет изменения в наземной и воздушной обстановке. Трудно разобраться во всем происходящем рядовому летчику, впервые попавшему на фронт. Ясно понимал я лишь одно. Враг бросил крупные силы против войск нашего фронта, и я должен как можно скорее принять участие в боях. Я находился в состоянии внутренней мобилизованности, и все мои мысли устремлены были к этой цели. О выполнении боевого задания докладывал младший лейтенант Михаил Пахомов из 2-й эскадрильи. У Михаила на счету 3-й самолет противника. Отважный, напористый летчик прекрасно владел техникой пилотирования. Так хотелось поговорить с ним, но меня окликнул командир. Я доложил о прибытии. «Ну, очень рад, что у тебя все в порядке», — заметил он. «Осваивайся с боевой обстановкой, присмотрись день-другой, как идут дела». И полушутя добавил: «Да расспроси-ка хорошенько младшего лейтенанта Пахомова, как сбивать самолеты. Видишь, он успел 3 свалить, а ведь тоже опыта не имел». И КМС Гавриш, который тоже пришел на КП доложить о выполнении боевого задания, сказал мне: «Знаю, в бой рвешься, но пока приглядись. Обстановка сейчас очень сложная. Товарищи уже провели немало воздушных боев, а мне приказано ждать». Слова майора Солдатенко были для меня законом, но на этот раз я внутренне был с ним не согласен. Все казалось, что сегодня же могу принести пользу. Когда я вышел из КП, Габуния, завидев меня издали, бросился ко мне. «Как же я рад! Как ждал тебя! Теперь вместе летать начнем, Вано!» Я стал было расспрашивать его о товарищах, как вдруг раздался гул моторов и чей-то крик: «Воздух! Воздух!» На аэродроме все пришло в движение. Габуния крикнул: «Бежим к самолетам! Налет!» Я поднял голову. В высоте прямо к нашему аэродрому строем шло около 60 бомбардировщиков. Габуния крикнул: «Ложись!» Мы упали на снег. Какую досаду, какую бессильную ненависть к врагу испытываешь, лежа на земле во время налета. Немецкие самолеты пролетели над нами, не сбросив ни одной бомбы. Они направлялись в сторону Валуек, где, как я потом узнал, стояло много эшелонов. Было скопление нашей техники. Когда я спросил, почему мы не вылетели на перехват, Габуни ответил, что сейчас перед частью поставлена задача прикрывать наземные войска, а не отражать налеты. В районе Валуек противника перехватят истребители других частей и наша зенитная артиллерия. Сейчас, Вано, идут ожесточенные воздушные бои над линией фронта, и новичка в такую кашу наш батя сразу не пустит. И мой ведущий рассказал о своих боевых вылетах, о том, как трудно впервые драться с врагом. Я засыпал друга вопросами, а как Камес Гладких? Оживленное лицо Габунии сразу омрачилось. Камес Гладких погиб. Не хотел я тебе сразу говорить. Вот что рассказал мне Вано. Бесстрашный летчик вылетел с группой на задание в район Харькова, взяв в напарники молодого неопытного пилота. Хотел, по своему обыкновению, приучить к боям. Завязался бой с мессершмиттами 110. Гладких зажег с короткой дистанции вражеский самолет. Второй мессершмитт зашел в хвост самого Гладких и сбил. Ведомый вовремя не прикрыл Камеска. Я стоял, опустив голову. Тяжелая это была утрата. А Габуния дрогнувшим голосом сказал: «И у нас в эскадрилье есть потери. Крепись, Вано». И я узнал, что при перелете от нелепой случайности погиб Юра Молчанов, а мой друг Ислам Мубаракшин пал смертью храбрых в неравном бою, сбив фашистский бомбардировщик севернее Харькова. Нас окружили товарищи, мы долго молчали. Первым заговорил Василий Пантелеев. «Командир виду не подает, а переживает каждую потерю тяжелее нашего. Когда он узнал о гибели Гладких, даже в лице изменился. Нас подбадривал, чтобы не унывали, но все головой качал и повторял. В бою всякое бывает». В тот вечер за ужином наш командир был оживлен. Шутил. Я слышал, как он сказал начпроду, указывая на меня: «А где боевые 100 граммов нашему необстрелянному?» И когда нам всем налили вина, он встал. Встали и мы. Все выпили за успехи Михаила Пахомова, представленного к ордену боевого красного знамени. Подглавка. В Уразове. Я мечтал сбить вражеский самолет, отомстить врагу именно здесь, вблизи тех мест, где меня научили летать на истребителе. Но так и не пришлось вылететь на задание с этого аэродрома. 16 марта наши войска после многодневных ожесточенных боев по приказу командования вторично оставили Харьков. По данным воздушной разведки, на разведку вылетали опытные летчики, было известно, какая сложная обстановка создалась на левом крыле фронта. Но нам все не верилось, что советские войска снова отходят. Мы только и думали об изгнании фашистских захватчиков, и даже само слово «отступление» не вязалось с нашим боевым настроением. Были уверены, что через несколько дней войска снова двинутся вперед. А пока полк получил приказ немедленно перебазироваться в Уразово. Немецко-фашистские войска угрожали району Великого Бурлука. Встретили нас летчики первой эскадрильи шумно. Рассказам и расспросам не было концов. Нас расселили в домах подаль от аэродрома. По ночам над нами раскатисто гудели моторы. Это пролетали немецкие ночные бомбардировщики и разведчики. Они стремились обнаружить передвижение наших войск, базирование авиации. Бои на нашем участке фронта продолжались. Однажды не вернулся с задания Михаил Пахомов. Он был сбит в тяжелом неравном бою. Весь полк горевал. Как наш командир не старался скрыть свое горе, мы видели, до чего он удручен. Он так гордился победами Михаила, любил его. Как, впрочем, любил всех летчиков. Он тяжело переживал гибель каждого, а потерь за такой короткий срок было немало. В то нелегкое время командир стал еще деятельнее. Как сейчас, вижу его фигуру. Вот он шагает по аэродрому своей быстрой, энергичной походкой. Ему всюду надо поспеть, все самому проверить. По ночам еще бывают заморозки, и командир с утра надел валенки. Но днем пригрело мартовское солнце. На аэродроме появились лужи, и наш батя бегает по ним в валенках. Ему кричат: «Товарищ командир, простудитесь, наденьте сапоги!» А он только отмахивается, и мы знаем, он так до вечера пробегает, с мокрыми ногами. Ему не до того, он забывает о себе. Все в нем, и душевные качества, и летное мастерство, заставляло нас здесь, во фронтовой обстановке, уважать его еще больше. Мы действительно готовы были пойти за ним в самое пекло. Вырос в полку и авторитет его заместителя по политической части, майора Мельникова, тоже отличного летчика. Каждый вечер замполит приходил в поселок, где нас расквартировали. Подолгу беседовал с нами, и разговор с ним давал нам много. «Успех боевого задания зависит от знаний», — часто напоминал он молодым летчикам, рвавшимся в бой. Углубленно изучайте тактику противника, продумывайте свои недостатки. Каждый свой полет, и боевой, и тренировочный, тщательно анализируйте. Если допустили ошибку, советуйтесь со мной, с командиром, с товарищем. Главное не замыкаться, прислушиваться к критике, и тогда любую ошибку выправишь. Запомнилось, с какой силой убеждения сказал он вечером того дня, когда погиб Пахомов. Скоро вы станете закаленными боевыми летчиками и отомстите за товарищей, отдавших жизнь во имя освобождения советской земли. Полк уже имел некоторый боевой опыт, и командир, воспользовавшись относительным затишьем, провел первую летно-техническую конференцию. Раньше мы изучали опыт летчиков из других частей. Теперь мои однополчане могли обменяться своим опытом. Могли сообща проанализировать успехи и недостатки, чтобы закрепить хорошее, отсеять плохое, не допускать промахов в боевых условиях. Словом, надо было подвести итоги. Такое собеседование было полезно для всех нас, особенно же для тех, кто вроде меня еще не участвовал в боях. Сначала начальник штаба обрисовал обстановку на нашем, южном крыле фронта. Вот в общих чертах, какой она была в те мартовские дни 1943 года. 18 марта наши войска оставили Белгород, но они прочно закрепились по левому берегу Северного Донца на Белгородско-Харьковском направлении и остановили врага. Наступило затишье, но севернее Чугуева безостановочно шли бои местного значения. Наши войска отбивали атаки противника, пытавшегося переправиться через реку. К лету, как мы узнали позже, враг стал сосредотачивать в районе Курского выступа крупные группировки войск, военную технику. К началу боев фашистское командование стянуло сюда со всего Советско-Германского фронта 3/4 авиации. Фашисты лихорадочно готовились к операции «Цитадель». Они намеревались окружить наши войска на Курском выступе, стремясь снова захватить инициативу и нанести поражение советской армии. Ну, в то время она еще была красной все-таки. Советское командование заблаговременно раскрыло замыслы врага. Наши войска усиленно готовились к решительному сражению. На нашем крыле, как и на всем Курском выступе, шла перегруппировка сил. Подтягивались резервы, техника, строились оборонительные рубежи, восстанавливались дороги, мосты. И в колхозах, и в городах люди от мала до велика самоотверженно помогали армии строить и укреплять рубежи обороны. Как и все воины, оборонявшие Курский выступ, мы усиленно готовились к будущим боям и с нетерпением их ждали. На полковом собрании, первом во фронтовой обстановке, выступило много летчиков. Говорили об успехах Амелина, Евстигнеева и других, о промахах некоторых летчиков. Вспоминали боевые подвиги Пахомова, Гладких, Мубаракшина. Разговор зашел о роли рядового летчика в исходе боя. Групповой бой слагается из боя пар, звеньев, групп. Это четкий механизм. И на его работе может отразиться любая ошибка ведомого. Победа дается благодаря взаимным усилиям всей эскадрильи, всего полка. Говорили о том, что успех группы зависит от решения командира группы. Авиационный командир обязан знать и чувствовать сильные и слабые стороны группы. Знать, в чем сила и преимущество противника, и умело все это взвешивать. Он должен особенно быстро принимать решения, умело идти на риск. В заключительном слове командир сказал: «Бомбардировщики противника стараются прорваться к боевым порядкам наших наземных войск. В этих случаях советские истребители. Действуют они в паре ли или в группе, идут на все, навязывая бой врагу. Они жертвуют всем, только бы не дать вражеским самолетам прицельно бомбить войска. Обстановка заставляет нас идти на риск. И чем сложнее, чем опаснее обстановка, тем больше оснований для боевого риска. Но, идя на риск, летчик должен все взвесить, правильно оценить обстановку. Иначе риск будет бессмысленным, цели не достигнешь». Слова Солдатенко я часто вспоминал впоследствии. Подглавка. Не падать духом. Итак, воздушные бои стихли. Обе стороны сохраняли и увеличивали количество самолетов для будущих боев. Наша авиация по приказу командования стала совершать налеты на аэродромы противника. Немцы отвечали налетами на наши объекты. Внезапно нападали на аэродромы. Все опытные летчики нашего полка стали вылетать на перехват немецких бомбардировщиков. Мы с Вано рвались в бой, но нас постепенно готовили к встрече с коварным и сильным врагом. Однако встреча произошла неожиданно, и все случилось совсем не так, как мне представлялось. Солнце уже приближалось к горизонту, когда Иванов открыл капот машины, и мы вместе с ним начали осматривать мотор, готовить самолет к завтрашнему дню. Вдруг подбегает оперативный дежурный и сообщает, что паре младшего лейтенанта Габунии приказано вырулить на боевое дежурство. Смотрю, Габуния уже запустил мотор и выруливает. Сейчас он остановится и выключит мотор. Ничуть не бывало, командир полка машет ему флажком. Вано выруливает на взлетную полосу и взлетает. «Я поражен. Неожиданный приказ. Первое боевое задание нашей паре, а мы как следует не договорились на земле о действиях в воздухе. Ведь ответственность на нас какая? Когда баражируешь над аэродромом, может произойти налет. Ты в любую секунду должен быть готов вступить в бой». «Товарищ командир, садитесь в самолет быстро», — говорит Иванов. «Как? Разве он готов к полету? Не беспокойтесь, сейчас все будет в порядке». И действительно, не успел я влезть в кабину и привязаться ремнями, как механик, быстро закрыв капот, доложил. «Товарищ командир, аппарат к вылету готов». Выруливаю на старт. Командир машет флажком и мне. Даю газ и взлетаю. Мой пятибачный медленно набирает скорость и высоту. Ведущий делает разворот, и вот он выше меня. Смотрю на прибор скорости и не решаюсь последовать ему примеру. Скорость недостаточная. Пора делать разворот. Сосредотачиваю внимание на технике пилотирования. Осматриваюсь. Габунии не видно. Пытаюсь связаться с ним по радио. Вано молчит. Попытался установить связь с землей. Земля не отвечает. В чем дело? Что случилось? Набираю высоту 1500 метров. Что ж, буду прикрывать аэродром один. Но я знаю, гитлеровцы стараются совершать налеты на аэродромы и другие объекты на закате солнца, когда оно нас слепит. И с нетерпением жду, что вот-вот появится Габуния. На боевом дежурстве на земле в готовности к вылету стоят 8 самолетов. Посадочный знак не убран. Значит, ложная тревога. Вероятно, нас послали просто для тренировки. Да и все вокруг спокойно. Я решаю проверить, какую же скорость может дать мой самолет. Так увлекся, что отлетел на порядочное расстояние от аэродрома. Не отрывая взгляда от прибора скорости, забыв об осмотрительности, о возможности внезапной атаки врага, и вдруг подумал, не заблудиться бы, ведь район еще недостаточно изучен. Разворачиваясь в сторону аэродрома. Все внимание сосредотачиваю на нем, только бы не потерять его из виду. Вон он, впереди, километрах в 15. И тут мне пришли на ум слова, которые я сам не раз твердил курсантам. Осмотрительность и еще раз осмотрительность. Крути головой на 360 градусов. Я так и сделал и увидел шестерку двукилевых самолетов. Они приближаются к аэродрому со стороны солнца на высоте около 1000 метров. Знаков не видно, силуэты различить трудно. Пожалуй, это петляковы, они тоже двухкилевые. Вспоминаю правило. Не опознав самолет, считай его за противника. Нет, это не противник. Наши самолеты продолжают спокойно стоять на аэродроме. Посадочная Т не убрана. Значит, свои. Приближаюсь к ним, они начали снижаться. И я увидел взрыв на земле. Решил, что взорвался подбитый самолет. Нет, вся шестерка тут. «Да это Мессершмитты 110, многоцелевые самолеты. Освободившись от бомб, они могут драться, как истребители. Как же я допустил их к аэродрому? Надо быстрее бить врага. Но их 6, а я 1. Все равно атаковать немедленно. Увеличиваю скорость, начинаю сближаться. Нас уже разделяет 500 метров. Прямо над аэродромом, с доставкой на дом, собью». Между тем, противник, сбросив бомбы, разворачивается на 180 градусов. Сейчас уйдет. Настигаю его, атакую заднее звено. План такой. Сначала собью 2. Потом, переходом на противоположную сторону, атакую впереди идущее звено, а 2 добью после. Снимаю пушки с предохранителей. Отчетливо вижу опознавательные знаки. Черные фашистские кресты с белой окантовкой. И вдруг вспоминаю правило, переписанное мною из альбома майора Гуриновича. «Перед атакой посмотри назад, не атакует ли тебя противник». Резко поворачиваю голову влево и вижу, ко мне приближается самолет. Нет, это не Габуния, не Якли. Нет, он с белым коком, а Яковлевых с белым коком у нас нет. Пока шли секунды в рассуждении, противник это или нет, белый кок дал о себе знать, открыл по мне огонь. В воздухе блеснула огненная трасса, послышался треск за бронеспинкой, в кабине запахло гидросмесью. Значит, разбит бачок для выпуска шасси. Ясно, я уцелел случайно, только потому, что немец угодил в мой самолет осколочно-фугасным, а не бронебойным. Спасла бронеспинка. Надо выходить из-под удара. Мой самолет получил серьезное повреждение, и я уже не мог преследовать врага. Медлить нельзя ни секунды, грозит смертельная опасность. Резко бросаю машину в сторону. Посмотрел вправо. Мимо меня пронесся истребитель Мессершмитт 109 с крестами, за ним второй, а сзади, выше, еще два. И тут я попадаю в разрывы зенитных снарядов. Зенитки по-свойски меня окрестили. Зато я избежал повторной атаки Мессершмитта, быть может, гибельной. Потом на аэродроме, где за мессерами наблюдали, я узнал, что они все время находились в стороне от аэродрома на высоте более 3000 метров, прикрывая действия мессершмиттов 110. Меня качнуло влево, потом вправо. Зенитный снаряд попал в левый бок машины, еще один в хвост. Самолет клюнул носом. Я еле удержал его на высоте 500 метров. Все вражеские самолеты ушли на запад. За ними погнались, взлетев с аэродрома, наши истребители. А я не мог к ним примкнуть. Куда там? Мой самолет совсем изранен, рулевое управление нарушено. И обиднее всего, что мне даже не удалось открыть огонь. Я упустил время, где-то на маневре потерял драгоценные секунды. Не было у меня сноровки, не умел я еще быстро сближаться с врагом. Самолет еле держался в воздухе. Не выпрыгнуть ли с парашютом? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Твердо решил посадить израненную машину. Иду на посадку. Самолет плохо слушается рулей. Скорость падает. Гидросистема вышла из строя. Выпустить шасси не удается. На помощь приходит знание материальной части и правил. Решаю применить аварийный способ выпуска шасси. Проделав все, что надо, жду. Мучительное ожидание. Если шасси выпустится, на щитке в кабине загорятся зеленые лампочки. Нет, где-то перебито. Выпуск опаздывает. И вдруг я почувствовал дополнительное сопротивление. Толчок, и скорость начала гаснуть еще больше. Ясно, шасси выпало из гондол. И тут же вспыхнула одна лампочка, за ней другая. Но казалось, самолет, получивший дополнительное сопротивление, вот-вот упадет. Снова еле его удержал. Приближался решающий миг. Приземление. Смотрю на аэродром. Там кое-где полыхает огонь. На посадочной площадке виднеются воронки от бомб. Внушаю себе. Спокойно, не торопиться. И это мне помогает. Мысль работает четко. Действую уверенно. Хладнокровно, как никогда. С тех пор спокойствие всегда появлялось у меня в трудную минуту. Все силы, все умение направлены на одно – спасение самолета. И вот я иду на посадку. Самолет коснулся земли. На душе стало легче. Но впереди воронки. Как бы не угодить в яму. Машина накренилась вправо, чуть не опрокинулась. Левое колесо побежало по куче земле, выброшенной при взрыве бомбы. Самолет бросило влево, но воронки удалось избежать. Я удержал его. Пробег закончен. Заруливаю на стоянку. Не верится, что самолет не рассыпался на части. Ну и вынослив же мой Лавочкин. Выскакиваю из кабины. Где же Габуния? Его самолета не видно. А мой весь изрешечен. Вот тебе избитые вражеские самолеты. Вероятно, командир встретит холодно, с презрением и строго накажет. Да вот и он бежит ко мне в валенках прямо по лужам. Стою сам не свой. Командир, посмотрев мне в лицо, спрашивает тревожно, по-отечески, как тогда, на аэродроме запасного полка. «Ну как? Не ранен? Ничего не болит?» Ощупываю себя, повожу плечами. «Нет, ничего не болит. Стараюсь ответить спокойнее». «Я-то цел, товарищ командир. А вот что с Габунией и мой самолет?» Голос у меня сорвался. Сбежались товарищи, окружили мой самолет. Слышу участливые дружеские слова. Механик Иванов говорит: «Удивительно, как самолет не развалился в воздухе. На честном слове держался. Вот живучий, на славу сделан». Солдатенко положил руку мне на плечо. «Я и сам о Габунии беспокоюсь. Смельчак он, каких мало. Горячий неосторожен. Да ты не отчаивайся, может, еще и прилетит твой ведущий. А самолет починят». Тут я заметил, что у командира перевязана рука. «Товарищ командир, вы ранены?» Он ответил: «Царапнуло слегка». И Солдатенко, и Мельников были на старте во время вражеского налета. Замполита ранило более серьезно, и его отвезли в полевой госпиталь. К сожалению, увидеться с ним мне больше не довелось. После выздоровления его перевели в другой полк, и наши пути разошлись. Замполитом временно был назначен капитан Беляев, парторг нашего полка. С радостью я узнал, что остальные однополчане невредимы. Враг бомбил неприцельно, в торопях и особых повреждений аэродрому не причинил. Командир продолжал: «Ты получил боевое крещение. Противник тебе матерый попался. Что ты один в воздухе мог сделать? А сейчас иди, отдохни до разбора». «Да не унывай, еще собьешь». Он подозвал начальника связи старшего лейтенанта Сапсая и вместе с ним пошел на КП, говоря: «Да, все прозевали противника. Необходимо усилить воздушное наблюдение и оповещение личного состава». Я ждал, что старший лейтенант Гаврих разнесет меня в пух и прах, хотя он под влиянием Солдатенко стал не таким придирчивым и крутым, как прежде. К моему удивлению, Камэск промолчал, а перед разбором я слышал, как Солдатенко сказал ему: «Командир может повышать голос, но нужно понимать душу каждого человека, тем более здесь, на фронте. Ну что такой желторотый птенец мог сделать? Потерял ведущего, но все меры принял и подбитый самолет посадил. Опыта у него еще нет, просто чудом уцелел. В переплет попал, всю жизнь будет помнить». Когда вечером все собрались на разбор, майор Солдатенко сказал о том, что на нашем участке фронта противник сосредотачивает большое количество авиации, подтягивает наземные войска и технику. Вот что из его слов мне запомнилось особенно. «Я уже говорил, что в сегодняшнем неожиданном налете на аэродром повинны многие. Прозевали противника. Мы должны повысить бдительность. Надо усилить слетанность пар, звеньев и эскадрилей. Каждый должен помнить правила, так сказать, написанные кровью наших летчиков. Старший сержант Кожедуб уцелел лишь потому, что вовремя вспомнил правила: перед атакой посмотри назад. Нам надо еще глубже изучать опыт боевых летчиков, тактические приемы и повадки противника. Помните». И тут мне показалось, что командир строго посмотрел на меня. «Сбить самолет не рукой махнуть. От желания до умения дистанция огромного размера, а сокращает ее боевой опыт и смекалка, и упорный труд». В ту ночь я почти не спал, все раздумывал о случившемся. До слез было обидно, что противник, нанеся неожиданный удар, ушел безнаказанно. Первая неудачная встреча с врагом показала, что нам с Вано нужно лучше слетаться, подробно договариваться на земле о действиях в воздухе, тщательно проверять на земле радио. Показала она, что я еще медлителен. На собственном опыте я убедился, как необходимы боевому летчику быстрота реакции, действий. Восстанавливая в памяти все по порядку, я понял, что в критические минуты должен еще больше владеть собой. Должен искать врага, первым его обнаруживать, распознавать его действия, разгадывать намерения и действовать мгновенно, навязывая ему свою волю. Такой главный вывод я сделал для себя в ту ночь. Я не пал духом и поставил перед собой цель – сбить самолет. Не давала мне уснуть и тревога за Габунию. С нетерпением я ждал утра, надеясь, что он прилетит. Подглавка. Вано вернулся. Утро не принесло успокоения, о моем ведущем по-прежнему ничего не было известно. «Где же Вано? Жив ли?» — с тревогой говорили летчики. «Мой пятибачный был надолго поставлен на ремонт, и я оставался без самолета. А ведь я сросся с ним, испытывал к нему чувство уважения. Это уважение к технике воспитал во мне еще инструктор Кальков. Товарищи сочувствовали мне, но, как водится, подшучивали, называя безлошадным. В довершение всех моих бед мне было приказано немедленно явиться в штаб дивизии. Там мне сказали: «Ваш самолет не скоро войдет в строй, поэтому вас назначают начальником поста воздушного наблюдения и оповещения самолетов в нос, на передовую. Задача ответственная – своевременно обнаружить противника, передать данные, а может иногда и помочь товарищу, наведя его на противника. От поста часто зависит и жизнь людей, и успех боя». Новость меня сразила. Да разве я к этому стремился? Я стоял молча, на вытяжку, и не мог слова выговорить. Казалось, будто все это мне снится в плохом сне. Офицер штаба спокойно продолжал: «Сейчас вернетесь в полк, а когда получите вызов, поедете в штаб наземной армии, с которой взаимодействуем. Там вам подробно объяснят ваши обязанности». Я попытался отговориться. «Да разве летчика-истребителя к этому готовят?» Тогда офицер пригрозил мне военным трибуналом, но все же в полк отпустил, до вызова. Вернулся я туда в самом удрученном настроении. Первый вопрос о Габунии. Нет, ничего о нем не слышно. Уж он-то заступился бы за меня. А Гавриш суховат, хотя и стал внимательнее. Когда я доложил ему обо всем и попросил помочь, он ответил: «Приказано, значит, надо ехать. Неужели придется расстаться с товарищами? Неужели летать не буду?» И вдруг радостная весть облетела аэродром. Получено сообщение, что Габуния жив и здоров, сделал вынужденную посадку в Россоши. «Там, верно, есть магнит какой-то», — шутили повеселевшие ребята. На душе стало легко, я даже забыл о назначении на пост наведения. А вспомнив, сказал себе: «Теперь и подавно я не могу уехать из родной части». И решил обратиться к командиру. Разыскал его на КП. Взмолился: «Товарищ командир, оставьте меня в полку, ведь я же летчик-истребитель». Сначала командир не соглашался. «Пользуй, там принесете. Побудьте на посту, пока самолет не войдет в строй». Но, увидев у меня на глазах слезы, он, как всегда, все понял и сжалился. «Хорошо, останетесь. На пост наведения за вас поедет другой летчик. Но выделить самолет для вас сейчас нельзя. Сами знаете, пока не достает их у нас. Временно будете летать от случая к случаю на свободных самолетах». Я был рад и этому. Меня переполняло чувство благодарности командиру. Он заметил мое волнение. «Да ты успокойся. Еще не поздно. Отхлопочу». Наша эскадрилья с нетерпением ждала возвращения в Оно. Я особенно. Прилетел он только на следующий день. Я сразу заметил, что у него подпалены брови и волосы. «Эх, Вано, куда же ты делся?» – спросил он, обнимая меня. Оказывается, он тоже потерял меня из виду. И по неопытности, как и я, не знал толком, что следует делать. Вдруг он заметил, что к линии фронта летят несколько яков. «Думаю, раз наши, значит, моя помощь пригодится. Хоть одного фашиста да собью». «Да вот обида, противник увидел нас и ушел, а я отвернул от яков, решил вернуться на аэродром и заблудился. Сел в Россоши, там сейчас бомбардировщики сидят, все тебя вспоминал». «Где тебе чуб и брови подпалило?» Вано с досадой махнул рукой. «Торопился в полк, перезалил мотор. При запуске лишнее горючее вылилось, пламя из выхлопных патрубков в лицо ударило. Но это пустяки, говори скорее, как ты?» Я рассказал ему о налете на аэродром, о встрече с противником. А вскоре нас с Габунией вызвал майор Солдатенко. Зная благородный, горячий характер Габунии, командир понял, что мой ведущий нарушил дисциплину из лучших побуждений. Как всегда, наш командир отнесся к нему не по-казенному и никаких взысканий на него не наложил. Он долго говорил с нами, строго предостерегая от ошибок, учил не отрываться друг от друга в воздухе. Его внушение я запомнил навсегда. Отпуская нас, он сказал дружески: «Все дается опытом. Пройдете школу боев, станете хладнокровнее и рассудительнее». Зато потом за нас взялся начальник связи Сапсай. Мне из-за вас от командира крепко досталось. Работало бы радио, вам бы своевременно подсказали. А то действовали вы, как слепые котята. Один улетел, другой здесь вертелся. Пора бы знать, чтобы не быть глухим в воздухе, связывайтесь по радио еще на земле. Сапсай несколько дней буквально не отходил от нас, придирчиво следя за нашей тренировкой. С тех пор мы с Габунией заранее обо всем договаривались и еще старательнее готовились на земле. Подглавка. Пересекаю линию фронта. Первые числа апреля 1943 года. На фронте затишье. Однако нам по-прежнему приходится отражать внезапные налеты и вести воздушную разведку. Вылет на разведку – сложная и ответственная задача. Главное – своевременно добыть и доставить сведения. Это было нелегко. Враг тщательно соблюдал маскировку и мог внезапно атаковать зенитный огонь и атаковать в воздухе. Приходилось все время менять тактику, методы и способы ведения разведки. В полку идет напряженная боевая работа и учеба. Начали готовиться к сопровождению штурмовиков и бомбардировщиков. Майор Солдатенко сказал: «Перед полком поставлена задача надежно прикрыть илы. Они будут наносить бомбоштурмовый удар по скоплению войск противника в районе южнее Белгорода. На сопровождение полетим всем полком. Для нас эта задача новая, а времени на подготовку мало. Но договориться обо всем со штурмовиками на земле успеем». Вот мы с Габунией и дождались своей очереди. Будем выполнять ответственное задание. Во всех деталях изучаем маршрут. Штурман полка, майор Подорожный, инструктирует и придирчиво проверяет нас. Солдатенко напутствует: «Помните главное. Вовремя взлететь, не спускать сила в глаз до самой посадки. Строго соблюдать радиодисциплину». Все спешат к самолетам. Габуния кричит мне: «Смотри в оба, Вано!» Механик Иванов в последний раз проверяет машину. «Ну, Витя, — говорю я, — лечу. Скорей, скорее парашют!» Он быстро достает парашют из кабины, расправляет лямки, помогает его надеть. Волнуюсь, спешу и никак не могу застегнуть лямку. Заглянув в лицо, Виктор спрашивает: «Что, на задание?» «Да, да, летим всем полком!» Он добродушно усмехнулся, говоря свое обычное: «Аппарат готов к полету!» И добавляет: «Не волнуйтесь, сядете в машину, порядок будет». И правда, как только я сел в самолет, сразу появилась уверенность, и я стал спокойнее. Проверяю кабину, слежу за тем, чтобы вовремя запустить мотор и по сигналу подняться в воздух одновременно с летчиками нашей эскадрильи. Приближаемся к линии фронта. Не выпускаю из виду самолет Габунии, осматривая воздушное пространство. Мельком поглядываю на штурмовиков, на землю. Под нами однообразная степь. Боевой порядок ничем не нарушен. Значит, обстановка спокойная. Вдруг перед глазами появились клубы черного дыма, огненные разрывы. Сразу я не понял, что это такое. Но тут же догадался. Перелетаем линию фронта. Стреляют немецкие зенитки. Мелькнула мысль. Вот оно, пекло. Нет ли вражеских самолетов? Нужно быть готовым к любой неожиданности. И я все время верчу головой, внимательно оглядывая воздушное пространство. Но вертеть головой надо с толком, а я в этом вылете делал много лишних движений. Да и вниз любопытно было посмотреть, что же на земле происходит. Ведь я впервые перелетал линию фронта. Наши истребители стали делать сложные построения. Все пришло в движение. «Как наши заметались!» – подумал я. Только потом я понял, что они выполняли противозенитный маневр. А в ту минуту по неопытности решил, что появились истребители противника, и стал делать то же, что и остальные летчики, думая только об одном – как бы не оторваться от Габунии, не потерять его. Закрутился так, что уже не представлял себе, где мы находимся. Но твердо помнил одно – если оторвешься от группы и останешься один, держи курс на восток и уже вне района боя восстанови ориентировку. Еще больше стало разрывов зенитных снарядов. Да тут им и числа нет. Вероятно, внизу цель. Так оно и было. Илюшины начали снижаться. Не успел я оглянуться, как штурмовики развернулись и взяли курс домой. Я даже не разглядел цель, только видел взрывы и клубы черного дыма. Снова пересекаем линию фронта. В голове у меня сумбур. Беспокоюсь. То туда посмотрю, то сюда. Даже за приборами, контролирующими работу мотора, некогда следить. На слух чувствую. Мотор работает хорошо. Все заслоняет одна мысль. Прикрыть ведущего. Вовремя помочь. Наконец, замечаю наш аэродром. Мы уже дома. Но враг и на посадке может сбить. Увязаться незамеченным в хвосте. И я не ослабляю внимания до тех пор, пока не заруливаю на стоянку. Наша группа истребителей вместе со штурмовиками благополучно вернулась домой, выполнив боевое задание. Подбежал Иванов. «Ну как? Что видели? Все в порядке?» «Все в порядке», — отвечаю, ощупывая шею. «Я так много зря вертел головой, что шея горит. Спешу к Габунии поделиться впечатлениями». «Молодец, Вано», — сказал он, — «не оторвался, а я ведь тоже подумал, что нас вражеские истребители атакуют». Вечером с напряженным вниманием вслушиваемся в слова командира во время разбора нашего вылета. Короткие разборы во фронтовых условиях были хорошей учебой. Он говорил, «Надо хорошо знать район действий и в любой момент мысленно отдавать себе отчет, где ты находишься, чтобы больше времени уделить поиску противника и своевременно его заметить. Воздушного врага надо искать не только рядом. Больше выдержки, суета, лишние перестроения ни к чему. Они снижают осмотрительность, делают обстановку более нервной. Хотя в первых вылетах это и бывает. Ведь истребителей противника не было по чистой случайности. После первого вылета на сопровождение Илов я почувствовал еще большую привязанность к ведущему, ответственность за его жизнь. Затем мы стали сопровождать бомбардировщики П-2. Они с большой высоты бомбили скопления войск и аэродромы противника в районе Белгород-Харьков. Немцы прикрывали аэродромы зенитными средствами, усилили дежурство истребителей. Нужно было умело делать противозенитный маневр. При сопровождении штурмовиков – от мелкокалиберной, при сопровождении бомбардировщиков – от крупнокалиберной зенитной артиллерии противника. В этих сложных боевых вылетах, мы уже считали их обыденными, крепла наша дружба. Подглавка. Таран. По-прежнему мне приходилось вылетать, как у нас говорили, на остатках. Я с нетерпением ждал дня, когда войдет в строй мой самолет. Ждал этого Ивано. Однажды утром он предложил мне посмотреть, как идет ремонт моего пятибачного. Мы пошли к окраине аэродрома. Солнце припекало, Ивано снял шлемофон. Теплый ветерок трепал его густые волосы. Ивано улыбался, глядя в весеннее голубое небо. «Хорошо, а у нас в Грузии сейчас все в цвету. Скорее бы война кончилась. После победы мы снова поедем к твоему отцу, а потом ко мне. Встретит тебя у нас как родного». Любил Вано Габуния помечтать о счастливых днях победы и мира. И вдруг мы оба увидели множество вражеских самолетов. Они летели на большой высоте. «Бомбардировщики!» — крикнул Вано. «Боевая тревога! По самолетам! Вылет всем! Вылет всем!» Раздался голос начальника штаба. Служба воздушного наблюдения и оповещения сработала плохо. Мы заметили врага, когда он уже подлетал к нашему аэродрому. Мы с Вано бросились к его самолету. Когда я не мог вылетать, мой ведущий становился ведомым КМСК Гавриша. Так случилось и сейчас. Вано крикнул: «Жаль, не вместе летим, но я за двоих постараюсь». Вдруг приостановившись, он показал на самолет, стоявший подаль. «Посмотри, может, на нем полетишь». На ходу крепко жму руку друга и бегу к самолету. Один за другим поднимались истребители. Яки из соседнего полка и наши лавочкины спешили, взлетали с разных направлений. Враг приближался. Истребитель, на который указал мне Габуния, неисправен. Спешу к самолету Вано, но он уже в воздухе. Аэродром опустел. Тяжело оставаться на земле, когда товарищи летят в бой. Приближались многоцелевые Мессершмитты 110. Летели низко, прокладывая путь бомбардировщикам, Юнкерсам 88. Мессершмитты 110 пытались блокировать наш аэродром, но им это не удалось. До него они даже не долетели. Наши истребители перехватили их на подходе. В стороне завязался воздушный бой. До нас донеслись звуки стрельбы. Мы с Виктором Ивановым, забыв об опасности, смотрели в ту сторону, где наши вели бой с мессерами. А тем временем, высоко в небе, волнами все летели и летели юнкерсы. Казалось, они вот-вот сбросят бомбы, На аэродроме забили зенитки. Но враг направлялся не к нам. Бой переместился к железнодорожному узлу. Стало трудно что-нибудь различать. Издали казалось, будто в небе висит огромный клубок. И я с тревогой думал, как там Вано, где он, как все друзья. Часть юнкерсов прорвалась к валуйкам. Видно было, как они начали пикировать. Донесся грохот взрывов. По звуку мы поняли, что враг сбросил крупнокалиберные бомбы. Все затихло. А немного погодя, снова раздался взрыв. И снова наступила тишина. Наши самолеты стали возвращаться на аэродром. Мы с механиком нетерпеливо ждем Вано на стоянке его самолета. На посадку заходит Леня Амелин. Вижу по номеру самолета. На душе стало легче. Но что это? В конце пробега самолет вдруг перевернулся на спину. Забыв обо всем, мчусь к машине. «Леня, ты жив?» «Жив». Облегченно вздыхаю. «Не ранен?» «Да нет, самолет подбило. Сейчас поможем, крепись». И вне себя от нетерпения начинаю руками выкапывать землю возле кабины. Откуда только сила такая берется в иные минуты? Но тут подбежали товарищи. Мы дружно приподняли самолет за крыло и вытащили Леню. Он рассказывал, пожимая нам руки. «Пришлось вести бой с мессерами. Одного шарахнул, да и меня чуть не сбили». «А что с Кириллом?» Я видел, как он благополучно приземлился в поле, как будто двух свалил. И снова я на стоянке Габунии. Жду. Один за другим приземляются самолеты. Взволнованные летчики рассказывают, как вели бой. Сбито несколько вражеских самолетов. В бою отличились многие летчики. Слышу отрывистый рассказ о том, как загорелся самолет Кирилла Пузя, как фашисты его подбили, когда он прыгнул с парашютом. Тревога за Габунию растет. С нетерпением вглядываюсь в небо. Все нет и нет моего друга. Нет и Камеска. Но вот приземляется самолет Гавриша. Мы с Ивановым бежим к его стоянке. Камеск медленно вылезает из кабины. Лицо у него осунулось, глаза ввалились. Он молча снимает себе парашют. Молчу и я. Чувствую недоброе. Посмотрев на меня, он отрывисто сказал. «Мужайся. Вано Габуния погиб». Погиб, совершив геройский подвиг. Слезы хлынули у меня из глаз. Горестная весть разнеслась по аэродрому. Нас окружили летчики, техники. Все были глубоко опечалены. Камеск, бледный от волнения, рассказывал. «Мы стремились прорваться к бомбардировщикам, но мешали мессершмитты. Сами знаете, самолет маневренный, увертывается из-под атак и снова атакует. Надо было поскорее с ними разделаться. Завязался жаркий бой. У меня на исходе боеприпасы, у Габунии тоже. И вдруг вижу взрывы. Одной группе вражеских бомбардировщиков удалось сбросить бомбы. Вот уж, кажется, от одной пары истребителей мы отвязались. И бомбардировщики уже недалеко. Устремляюсь к ним». Вано передает по радио «Пробьемся!». Но на меня пошла в атаку вторая пара истребителей. Даю команду ведомому «Отбить!». Вано несется на перерез истребителям, переграждает путь, но огня не ведет. Или боеприпасы у него кончились, или держит их про запас для юнкерсов. Я кричу «Смотри, не столкнись!». Вано не отвечает, продолжает стремительно сближаться с вражеским истребителем. С тем, что ближе ко мне. Второй немец удирает. А Вано в этот миг таранит мессершмитта, раздается взрыв, и оба самолета падают. А я прорвался к бомбардировщикам и сбил один, за Габунию. Тут нас атаковали истребители, но в бой вступили товарищи из другого полка. Подвиг Габунии придал нам силы, мы яростно вели бой. Удалось отогнать мессершмитты и рассеять группу бомбардировщиков. Мне вспоминались слова Вано. «Если мне не удастся сбить пушечным огнем, то враг все равно живым не уйдет, произведу таран». Так он и поступил. Как во сне я услышал голос Солдатенко. «Коммунист Габуния таранил самолет, спасая командира, и погиб смертью храбрых». Я был безутешен, не мог примириться с мыслью, что больше никогда его не увижу. Велико было мое горе, но еще больше, кажется, была моя ненависть к врагу. На следующий день в район боя выехала группа наших однополчан. Мне было приказано ждать вылета, и я не мог поехать. Товарищи нашли на земле остатки двух самолетов. Определить самолет Габунии было трудно. Обломки перемешались. Габунию узнали по партийному билету. Да, не дождался он победы и мира, о которых так мечтал. Подглавка. Мужаем в испытаниях. Меня назначили ведомым командира Гавриша, и я стал вылетать с ним на боевые задания. Много испытаний выпало на долю нашего полка. Но ни растерянности, ни уныния у нас не чувствовалось. Наша непримиримая ненависть к оккупантам росла. Работали мы еще дружнее, к боевым заданиям готовились еще тщательнее, стараясь выполнить их как можно лучше. Мой самолет вышел из ремонта, но с него сняли два бака, и теперь он мог служить только для связи. Я летал на нем в штаб соединения, возил донесения и получал пакеты с приказами для нашего полка. А на боевые задания мне по-прежнему приходилось летать на остатках. Хотелось мне получить новую, свою машину и скорее вступить в бой. И вот однажды утром командир собрал летчиков нашей эскадрильи и нескольких ребят из других. «Вам поручается ответственное задание, товарищи летчики. Сегодня полетите на один из тыловых аэродромов, где получите новые самолеты. Облетайте их хорошенько и домой. Пока у нас затишье, но обстановка на фронте может быстро измениться. Поскорее возвращайтесь». Командир назначил старшим группы Камеска Гавриша. Механик Иванов обрадовался, узнав о новости. Он не отходил от меня, давая советы, на что обращать особое внимание при выборе машин. Солдатенко тепло, по-отечески проводил нас. Мы летели на транспортном самолете над местами, где еще недавно шли кровопролитные бои. Народ уже приступил там к восстановительным работам. Через несколько часов мы приземлились на тыловом аэродроме. Встретили много летчиков из других частей. Они тоже прилетели за самолетами. А новеньких Ла-5 было столько, что глаза разбегались. Глядя на них, мы говорили: «Вот он, лозунг в действии! Все для фронта, все для победы!» Тронула нас встреча с рабочими и техниками, творцами новых замечательных машин. Принимали они нас, как своих близких. В каждой семье кто-то был на фронте, и здесь мы воочию увидели кровную связь тыла с фронтом. Мы сразу же приступили к облету машин. Сделаны они были на совесть. Через несколько дней вылет нам был разрешен. Спешим к своим самолетам. Все веселы и довольны. Еще бы, летит в полк такое подкрепление. Первым, кого я увидел, вылезая из кабины на нашем аэродроме, был Иванов. На груди у него блестит медаль «За отвагу». «Поздравляю», а он молчит, словно не рад. «Виктор, в чем дело? Вас будто подменили». «Товарищ старший сержант, 14 апреля был налет и наш командир». Иванов не договорил. Я крикнул: «Да что с ним? Говорите же!» «Наш командир погиб во время бомбежки аэродрома. Похоронили мы его на площади в Уразове». Невольно я сорвал пилотку с головы и долго стоял, не в силах сдержать рыдания. Тяжкое горе постигло наш полк. Солдатенко выбежал из КП, когда начался налет. Поспешил к стоянке самолетов. В это время в ангар попала бомба. Взрывной волной нашего командира отбросило далеко в сторону. Он был смертельно ранен. Когда его останки придавали земле, над площадью появилось два истребителя. Это были самолеты наших однополчан – Гривкова и Андрианова. Здесь, над его могилой, они показали мастерство высшего пилотажа, как бы давая клятву отомстить за любимого командира. Бывший штурман полка майор Подорожный, назначенный командиром, и парторг Беляев мужественно поддерживали нас в это суровое, трудное время. Их стойкость, дисциплинированность, воля к победе были для нас примером. Через несколько дней произошло еще одно тягостное происшествие. Когда мы на закате солнца возвращались с боевого задания, сопровождая Илы, штурмовавшие войска противника севернее Чугуева, погиб Камеск Гавриш. Фашистские воздушные охотники сбили его, когда мы перелетели линию фронта. Самолет врезался в землю. Я сделал круг, чтобы запомнить место гибели Камеска, и с тяжелым сердцем догнал группу. «Вспомните, как стойко переносил испытание майор Солдатенко», — говорил нам в тот вечер парторг Беляев. «Помните, в трудную минуту он повторял: коммунисты никогда не падают духом, они еще теснее смыкают свои ряды, если гибнет боевой товарищ. И вы, комсомольцы, должны брать пример со старших товарищей. Ваш долг — в память о погибших боевых друзьях отлично выполнять задания, готовиться к ним еще упорнее». И мы стали готовиться еще упорнее, изучали все новое в тактике наших и немецких летчиков. Многое нам давало изучение боев на Кубани. Там наши авиаторы завоевали господство в воздухе. И мы восхищались боевым и летным мастерством Александра Покрышкина и его товарищей. Из Уразова мы в основном вылетали на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. Летали на разведку, звеньями, вдоль дороги на Харьков, Рогань. Били зенитки, прорваться было нелегко, но все же удавалось собирать ценные данные. Часто я возил донесения, был связным между нашим и соседним авиасоединением. Летал без прикрытия, один. Приходилось маскироваться складками местности, лететь на бреющем. Иногда уже в сумерках. По разведданным и по всей обстановке, и даже нам, рядовым летчикам, было видно, что в ближайшем будущем предстоят ожесточенные бои. Но уже приближается 1 мая, а затишье все продолжалось. Страна готовилась к празднику. На фронт из тыла со всех сторон Советского Союза шли эшелоны с праздничными подарками. Мы знали об этом из газет, из сообщений радио. Накануне праздника мы сами получили подарки и письма от незнакомых нам людей. Их прислали члены фронтовых бригад, учащиеся, служащие. На меня, как и на всех однополчан, впервые встречавших праздник в боевой обстановке, все эти знаки заботы и внимания от незнакомых нам людей произвели незабываемое впечатление. От ученика ремесленного училища я получил портсигар и мундштук из небьющегося стекла. В портсигаре лежала записка: «Прошу передать летчику, делал сам. Бей врага, товарищ!» От старой ткачихи из Ивановской области получил кисет с крепким самосадом. Нам с Кучеренко прислали поздравительные письма товарищей из училища, с фронта. Старые друзья, Усменцев, Коломиец, Панченко, желали нам боевых успехов, засыпали вопросами. Утром 1 мая, несмотря на полевые условия, полк был торжественно построен при знамени. Ордена и медали блестели на груди Евстигнеева, Амелина, Гамолка, Иванова и многих других моих боевых товарищей, недавно награжденных приказом по воздушной армии. Начальник штаба прочел первомайский приказ Верховного главнокомандующего. Мы узнали, что гитлеровское командование, предприняв контрнаступление в районе Харькова, то есть на нашем крыле фронта, вынуждено было перебросить из Западной Европы более 30 новых дивизий. Немцы рассчитывали на узком участке окружить наши войска и взять реванш за Сталинград. Но эта попытка провалилась. В тот день мы вспоминали путь полка, и у всех было одно желание – приумножить его боевую славу. Фашисты усиленно готовились к летному наступлению против войск 6 фронтов, оборонявших Курский выступ. Вылетая на задание, в частности на разведку, мы видели, что противник продолжает сосредотачивать крупные силы у линии фронта. Как нам стало известно потом, командующий ВВС Красной армии маршал авиации Новиков, выполняя директиву Ставки, отдал приказ 6 воздушным армиям следовать тщательно разработанному плану и провести операцию по уничтожению авиации противника на его аэродромах. Первый удар по немецким аэродромам, удар, неожиданный для врага, был нанесен 6 мая нашими бомбардировщиками и штурмовиками в сопровождении истребителей на огромном участке от Смоленска до Азовского моря. О решении командования ослабить авиационные группировки врага внезапными ударами по аэродромам мы узнали ранним утром 7 мая, когда в расположении нашего полка явился командир соседней части. Перед нами поставлена задача сопровождать их к крупному аэродрому противника в район Рогани. Знакомые места. Много раз до войны я летал туда из Чугуева и Малиновки во время тренировочных полетов. «Прорваться к аэродрому непросто», — говорил нам командир подорожный. «Сосредотачивая авиацию на аэродромах, подтягивая ее поближе к линии фронта, противник усилил противовоздушную оборону. Их прикрывает множество зенитных батарей различных калибров, и мелкокалиберных, и крупнокалиберных. Аэродром забит самолетами». И вот мы уже летим на боевое задание. Под нами освобожденная территория. Пролетаем южнее Чугуева, над знакомыми мне сосновыми лесами, почти выжженными войной. Пересекаем линию фронта, проходящую по Северному Донцу. Углубляемся в тыл врага. Штурмовики круто поворачивают вправо и берут курс на Рогань. Перед аэродромом илы начали внезапно снижаться. За ними и мы, истребители. Противник не ждал налета. Маршрут у нас не шаблонный. В обход районов с хорошей противовоздушной обороной мы ввели врага в заблуждение, появившись с запада. Но фашисты быстро спохватились. Перед нами встала сплошная огневая стена. Аэродром словно ощетинился зенитками. Делаем противозенитный маневр. Под нами языки огня. Вокруг сплошные разрывы. Раздается могучий ответный удар штурмовиков. Они сбрасывают бомбы, бьют из пушек. Бесстрашно действуют экипажи Илов. На аэродроме то там, то тут вспыхивают пожары. Радуюсь, что ни один наш самолет не падает, несмотря на ожесточенный зенитный огонь. Задача выполнена. Штурмовики берут курс на наш аэродром. Подковой окружаем их. Делаем как бы заслон от возможной атаки вражеских истребителей. Учитывая горький опыт, строим более правильный боевой порядок. Тут мы видим каждого штурмовика. Видим и друг друга. И уже нет никакой суеты. Росло наше боевое мастерство. Вырабатывались спокойствие, уверенность в движениях и правильность действий. Благополучно приземляемся на аэродром. Илы летят дальше, на свой. Ведущий группы передает: «Спасибо за хорошее прикрытие». А на следующий день пришел отзыв командира штурмового полка майора Володина о нашей работе. Сопровождение провели хорошо и со своей задачей вполне справились. Такие отзывы наш полк теперь получал часто. Подглавка. Поединок. Получен приказ срочно перелететь в район Танеевки, севернее Обояни, ближе к северному фасу Курского выступа. Изучая карту боевых действий, я часто невольно переводил взгляд на родные места. Вот наш областной центр Сумы, вторично захваченный немцами, вот Шостка. Вступить бы там в воздушный бой. В Танеевку перебазировались вечером, а на восходе солнца я уже вылетел по приказу командира в штаб соседнего авиасоединения. Одновременно со мной поднялся в воздух и Леня Амелин. Он прикрывал аэродром в паре со своим КМСком, летчиком Ямановым. Баражировать в воздухе нам приходилось непрерывно. В низинах еще лежал туман, в воздухе было спокойно. Я благополучно вернулся и застал весь аэродром в волнении. Оказалось, приземлился летчик Яманов и рассказал, что Амелин атаковал Юнкерса, погнался за ним и исчез из виду. Тревога на аэродроме росла. Но вот мы еще издали заметили самолет. Он приближался. Сомнений нет, это Леня. Техники волновались, ведь они с земли замечали, если с самолетом что-нибудь случалось. Да у него с мотором неладно и скорость небольшая. Амелин начал заходить на посадку с убранными шасси. С КП ему передавали, чтобы он шел на второй круг и выпустил шасси, но ответа не было. Самолет коснулся земли брюхом. Мы бросились к месту приземления. Из кабины вылез улыбающийся, хоть и бледный, Амелин. «Что с тобой случилось?» «Догонялся за фрицем. Опытный, матерый волк мне попался». Он снял шлем, вытер взмокший лоб. Смотрю на него и глазам не верю. «Леня, да ты посидел!» На висках моего сверстника появилась седина. Сколько он пережил, передумал за несколько минут воздушного боя. Идя на КП докладывать, Леня рассказывает нам обо всем случившемся. В воздухе было спокойно, и вдруг на земле появилась тень от самолета. Леня осмотрелся. Чуть в стороне, южнее аэродрома, с курсом на Орел, летел Юнкерс-88. Леня передал по радио ведущему: «Разведчик, атакую!» И, чтобы не упустить Юнкерс, бросился в атаку. Это произошло так быстро, что ведущий опоздал и потерял Леню из виду. Немецкий летчик начал искусно маневрировать и уклоняться от атак. Стрелок открыл бешеный огонь. Амелин не отступил, зашел в хвост самолета. Противник сбросил бомбы с замедлением, очевидно рассчитывая, что машина Амелина попадет в зону действия взрывной волны. В самом деле, взрывная волна встряхнула самолет, отбросила в сторону. Амелин с трудом выровнял машину и еще напористее стал преследовать врага. Противник пошел на другую хитрость. Направил свой самолет на ветряную мельницу, очевидно надеясь, что Амелин сгоряча не заметит ее и врежется. Но Леня разгадал новую уловку врага. Он молниеносно рассчитал расстояние и проскочил в стороне, осыпая Юнкерс огненными трассами. Вражеский стрелок замолчал. Наверное, был убит. Немецкий самолет направился к широкому и глубокому оврагу. Леня погнался за ним. Впереди стеной возвышался противоположный край оврага. Казалось, «Юнкерс» вот-вот в него врежется. Но летчик неожиданно резко вывел самолет из оврага. Пролетел в притирку к противоположному краю. Леня успел дать по нему еще очередь. И вдруг услышал треск, приглушенный шумом мотора. Сердце у него сжалось. Что-то произошло с машиной. Самолет начал терять скорость. Мотор сильно трясло. Леня понял, он винтом задел край оврага. «Юнкерс» исчез из виду, а Мелину пришлось возвращаться на аэродром. Обидно было после такого напряженного поединка упустить врага. Впрочем, Леня был уверен, что улетит он недалеко и где-нибудь упадет. «Я бы ему не дал уйти, да со мной беда случилась. Думал, во враге себе могилу найду, когда зацепил винтом за край. Пришлось землей целоваться. Машину жаль». Он даже не договорил от огорчения, но техники стали его успокаивать, обещая быстро ввести самолет в строй. А в это время на КП пришло донесение, что «Юнкерс» упал, пролетев 8 километров на бреющем над оврагами. Экипаж взят в плен. Оказывается, гитлеровцы намеревались доставить в район Орла важные документы о взаимодействии немецких авиационных группировок. Попутно они выполняли разведку. Мы горячо поздравляли Амелина с победой. Подглавка. Клятва. В Танеевке мы жили по эскадрильям в землянках, у стоянки своих самолетов. По вечерам однополчане охотно заходили в землянку нашей третьей эскадрильи. Оттуда то и дело раздавался дружный смех. И всем было понятно, что снова придумал какую-нибудь шутку любимец полка Вася Пантелеев. Характер у него был веселый, неунывающий, и шутил он беззлобно. Как сейчас вижу его открытое лицо, ямку на подбородке, живые смеющиеся глаза. Мы его потеряли через несколько дней после встречи Амелина с разведчиком. В тот памятный день была отремонтирована машина Василия, получившая повреждение в воздушном бою. Пантелееву так хотелось, чтобы она поскорее пошла в строй, что он не дал механику как следует проверить мотор на земле. Не послушав уговоров, решил опробовать самолет в воздухе, поскорее облетать. Во время взлета мотор отказал. Местность не позволила Василию произвести посадку. Самолет упал во враг и разбился. Да, механик Виктор Иванов настоял бы на своем, не выпустил самолет в воздух. Всех потрясла гибель Пантелеева, особенно горевал Кирилл Евстигнеев. Они с Василием были закадычными друзьями. Долго мы стояли у могилы Пантелеева, засыпанной полевыми цветами. Уже смеркалось, тихо переговариваясь, однополчане возвращались на аэродром. Амелин обнял Евстигнеева за плечи и сказал: «Пойдем, Кирюша». Потом обернулся ко мне: «А ты?» «Сейчас догоню», — ответил я. Все ушли. Еще печальнее, еще тяжелее стало у меня на душе. Я думал о погибших друзьях. Вспомнил Солдатенко, Габунию, Пахомова, Гладких, Гавриша, Мубаракшина, Андрианова, Пантелеева. Думал о них неотступно, чувствуя, как нарастает во мне, заслоняя все другое, неукротимая, жгучая ненависть к их убийцам, немецко-фашистским захватчикам. Не знаю, долго ли я еще простоял у могилы друга, размышляя о том, сколько горя и мук принесли фашисты нашему народу. И я решил дать торжественную клятву здесь, на могиле Василия Пантелеева. Клятву отомстить за 8 погибших боевых друзей и сбить 8 вражеских самолетов. Я достал пистолет и выстрелил 8 раз подряд. И вдруг услышал тревожные голоса. Кто-то звал меня. Сбежались товарищи. «Ты что стреляешь? Что случилось?» Я никому не поведал о своей клятве. Пожалуй, и лучшие друзья могли бы сказать, что сначала надо пройти испытание боем, а потом уж давать клятву. Объяснить же все то, что я перечувствовал и передумал у могилы Пантелеева, было трудно. Я сказал, что отдал последний долг нашим погибшим товарищам. На следующий день у нас в полку проводился необычайный разбор. Разговор шел о тяжелом летном происшествии – гибели Василия. «Это не боевая потеря, а несчастный случай», – говорил командир. «И он должен послужить нам уроком. Именно в авиации надо помнить поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». 7 раз проверь на земле материальную часть. Убедишься, что самолет в полном порядке, тогда уж и проверяй в воздухе». В последующие дни Мы вылетали на разведку, на прикрытие войск севернее Белгорода, отражали налеты вражеской авиации. Но счета открыть мне не удалось. Подглавка. Снова перелетаем. Мы в Чернянке, на восточном берегу реки Оскол, километров на 80 дальше от линии фронта. С нового аэродрома вылетаем на прикрытие войск северо-восточнее Белгорода, железнодорожной ветки Старый Оскол, Валуйки. В одном из таких вылетов погиб Камэск Гамолка. Он начинал службу вместе с нами, много раз, хоть и недолго, водил нас в бой. Был хорошим командиром, хорошим товарищем. Похоронили мы его в Новом Осколе. «Сколько потерь! Как же воевать будем?» — говорили летчики. Еще чаще стал с нами беседовать парторг Беляев. Старался подбодрить, и это ему удавалось. «Вот прибудет пополнение, начнутся бои, вы за погибших товарищей отомстите!» — говорил он. «Голову не вешать, да и скоро, вероятно, станете офицерами и должны будете еще тщательнее совершенствовать боевую выучку, вести бой еще искуснее». И вот наступил день, памятный для летчиков, старшими сержантами, зачисленных в полк. Мы выстроились у КП, нам зачитали приказ. И подорожный, поздравив нас, сказал: «Советский офицер должен быть олицетворением честности, храбрости, беспредельной преданности Родине, коммунистической партии. Высоко носите это звание». Много мне еще не доставало, чтобы стать настоящим офицером военно-воздушных сил, испытанным летчиком. Хотя у меня на счету уже было 30 боевых вылетов. Я это понимал и часто вспоминал слова Солдатенко. «Боевые качества куются постепенно». Подглавка. Подкрепление прибыло. Командиром нашей 3-й эскадрильи был назначен старший лейтенант Федор Семенов. Он молод, но уже бывалый летчик. На лице и руках у Камэска следы ожогов, но не таких сильных, как были у нашего бати. На груди тоже 2 ордена боевого красного знамени и медаль за отвагу. Роста он среднего, плечист, походка быстрая. Во всем облике что-то удивительно располагающее, внушающее уважение. Подорожный представил полку нового командира эскадрильи. Семенов внимательно и доброжелательно оглядел нас. Не рисуясь и не скромничая, рассказал о своих боевых делах. Говорил он спокойно, продуманно. «Воевать мне довелось с самого начала войны. Не раз смерти в глаза смотрел. На счету 8 сбитых вражеских самолетов. Сбивали и меня. Горел. Приходилось на И-16 штурмовать вражеские войска, имея около 50 штурмовок». Мы сразу подметили в Камэске те качества, которые так уважали в Солдатенко. Твердость, требовательность, товарищескую простоту. А через несколько дней, в середине июня, прибыло и пополнение. Почти все летчики – новички. Только что закончили авиаучилище со званием младших лейтенантов. Все они комсомольцы. В полк пришли задорные, жизнерадостные ребята. Борис Жигуленко, Валентин Мудрецов, Игорь Середа, впоследствии герои Советского Союза, Михаил Попко и другие. Чувствовалось, что ребята рвутся в бой. Всеобщее внимание сразу привлекли 2 брата Александр и Иван Колесниковы. Рослые, сильные, во многом похожие друг на друга. Весь полк полюбил веселых и мужественных братьев. Всем понравилась их добрая улыбка, их дружба. Они вместе учились, вместе стали служить. Командир части определил их в первую эскадрилью. Младший был ведомым старшего. Братья сразу же стали неутомимо готовиться к боям, перенимать опыт фронтовых летчиков. Вводил их в бой командир эскадрильи. Они составляли сковывающую группу и дрались с истребителями. Позже, в боях на Курской дуге, на Днепре, у Кривого Рога, дружная боевая пара показала мастерство и отвагу. В нашу 3-ю эскадрилью зачислены Павел Брызгалов, румяный, коренастый, со смеющимися карими глазами. Михаил Никитин, тонкий, мускулистый, подвижной и веселый. Андрей Гапкало, горячий, порывистый. Все необстрелянные летчики. В боях участвовал один лишь Василий Мухин. У него зоркие голубые глаза, волосы выгорели на солнце. Пилотку он носил на бикрень, чуть сутулился. Как часто сутулятся летчики, привыкшие крючком сидеть в кабине самолета. Камэск познакомился с каждым новичком в отдельности, а потом, собрав всех, сказал: Пока у нас есть время, займемся групповой слетанностью, узнаем друг друга ближе. В самой сложной обстановке группа должна быть единым целым. Только тогда мы выполним боевую задачу. Один за всех, все за одного. Этого мы должны придерживаться всегда. Был составлен боевой расчет эскадрильи. Меня назначили заместителем Камеска Семенова, моим ведомым Мухина. Брызгалова Семенов взял к себе ведомым. Сообщив о назначении, Семенов сказал мне твердо и дружелюбно: «Работы будет много. Нужно так подготовить молодых, чтобы они уверенно дрались с врагом. Надо подробно разбирать их вылеты, не пропускать ошибок, изучать с ними накопленный боевой опыт. Учитесь командовать». И добавил: «Помните, в слетанности и дружбе ведущего и ведомого успех пары». Наш КМСК не терпел панибратства, делал все, чтобы крепче была дисциплина, порядок. От каждого в отдельности и от группы в целом требовал тщательного выполнения обязанностей. По его указаниям и мне приходилось проводить воспитательную работу с летчиками из пополнения и с инженерно-техническим составом эскадрильи. Я присматривался к тому, как он командует, помогал в составлении заданий на тренировочные полеты, изучал летчиков. Этого требовали мои новые обязанности. С ведомым я быстро подружился. На земле он стал ходить за мной следом. Привыкал к моим движениям, голосу. Так я, бывало, ходил за Вано Габунией. Не зная боевого расчета других эскадрилей, и на земле сразу заметишь, кто ведущий, а кто ведомый. У нас это называлось слетанностью на земле. Она помогает слетанности в воздухе. Родители Василия остались в деревне под Гомелем, в оккупации. На сердце у него было тревожно, как и у меня, ведь мы все время думали о близких. В первый вечер долго говорили о наших стариках, о родных краях. Я поделился с Василием тревогой о братьях, и нас еще больше сблизило общее горе. Не теряя времени, приступили к учебно-тренировочным полетам на слетанность. КМСК Семенов показывал нам, как нужно вести групповые и одиночные воздушные бои, следил за каждым нашим действием, подмечал недостатки, помогал их устранить. И даже в учебном бою мы чувствовали силу примера. Подчас мы уставали так, словно побывали в боях настоящих. И Семенов часто повторял по-суворовски: «Тяжело в учении, легко в бою». Вылетали мы на прикрытие войск. В бой противник, как правило, не вступал. И мы, в несложной обстановке, прикрывая войска, отрабатывали слетанность групп. Готовились к заданиям тщательно. Изучали карту района. Штурман проверял нас придирчиво. Семенов усиленно готовил нас и готовился сам. Его слова «такого летчика в полет не возьму» страшили каждого куда сильнее вражеского налета. Ведь они означали, что командир тебе не доверяет. «Надо использовать всю мощь нашего истребителя, его летно-технические качества», — учил он нас. «Перед вами огромные возможности, надо вести бой не только на горизонталях, но и на вертикалях. Изучайте опыт боев на Кубани, овладевайте в бою инициативой. Техника пилотирования должна быть безукоризненной. Управлять самолетом вы должны в любом положении». С помощью нашего фронтового учителя Федора Семенова эскадрилья за короткий срок добилась слетанности, слаженности действий. В свободное время мы занимались физкультурой. Любой тяжелый предмет заменял гирю. Перелетев на новый аэродром, немедленно делали перекладину и ежедневно тренировались. Сочетание физкультуры с отдыхом во фронтовой обстановке было для меня и многих моих товарищей необходимостью. После боя надо было успокоиться, расслабиться, а потом непременно сделать зарядку. И, конечно, по давней привычке и здесь, на фронте, я обтирался по утрам холодной водой в любую погоду. Хорошая физическая подготовка не раз спасала нас потом в ожесточенных воздушных боях. Как-то под вечер, после учебного воздушного боя, КМСК, поглядев на наши усталые лица, на гимнастерке, взмокшие от пота, сказал: «Можно всей эскадрилье искупаться». Просить нас не пришлось, мы тотчас же гурьбой отправились на берег Оскола. Когда Мухин разделся, я увидел у него на левой ноге широкий и глубокий шрам. Мы вдоволь наплавались, вышли на берег. Я спросил своего ведомого: «Где тебя так ранило, Василь?» Он ответил: «Осколком хватило, когда бомбили наш аэродром под Ставрополем, на северо-кавказском фронте. Думал, врачи ногу отнимут, но видишь, вылечили. На земле старые раны иногда ноют, а в полете никогда. В бою не помешает, ты во мне не сомневайся, у меня с фашистами счет большой». Много учебно-тренировочных полетов провели мы с Мухиным на Чернявском полевом аэродроме. Приноравливались друг к другу, изучали почерк друг друга в воздухе. В те дни я как-то получил приказ полететь в паре с ним на разведку. Предупреждаю Василия. Задание ответственное. Авиации противник скопил много. Смотри в оба. Не беспокойся, ответил он коротко. Перелетаем за линию фронта. Когда ведомый боится, он прижимается к самолету ведущего. А мой ведомый уверенно держится положенного расстояния. Мы пронеслись вдоль шоссейной дороги на Харьков. По ней двигались вражеские войска. Сердце у меня сжалось от гнева и горя. Мы благополучно вернулись, доставив ценные сведения командованию. После первого полета в паре с Мухиным у меня появилась уверенность в нем, доверие к нему. Такой в бою не подведет, не бросит. Подглавка. Учимся бомбить. Перед нами поставлена необычная задача – овладеть новым способом боевой деятельности – бомбометанием и свободной охотой в тылу врага по наземным целям группой и парами. Не снималась и основная боевая задача – сопровождение и разведка. Истребитель-бомбардировщик может понадобиться, когда враг будет отступать. Быстрее бомбардировщиков можно будет появиться над целью, сказал нам командир полка, сообщив о новости. Мы энергично взялись за дело под руководством командира, штурмана и старшего инженера. Выбрали место для учебного полигона, достали извести, нарисовали крест больших размеров, обвели белым кругом и приступили к тренировочным полетам. Если сброшенная бомба не выходила из круга, летчику ставили зачет, а если выходила – неуд. И вот, основательно познакомившись с теорией бомбометания, проведя несколько тренировок, впервые лечу с настоящими бомбами, пока на учебный полигон. Внизу, на освобожденной земле, работают колхозники. Мирная, отрадная картина, но на душе тревожно. Не дает покоя нелепая мысль, не оторвались бы бомбы. Хотя сам, как и все летчики, принимал участие в подвеске бомб и знаю, что оторваться они не могут. Перед полигоном особенно важна последовательность действий. Включаю тумблеры, строю маневр и перевожу самолет в пикирование. Быстро теряется высота. Земля набегает. Пора. Нажимаю на кнопку сброса. Самолет получает облегчение. Вывожу его из пикирования. Оглядываюсь. Какое разочарование. Бомбы не попали в цель. Упали до круга. Не лучше дело обстояло и у моих товарищей. КМСК Семенов подробно разобрал наши вылеты. Он сам стал брать каждого из нас в полет, показывая, как нужно строить маневр, какой нужен угол, когда нажимаешь кнопку сброса. Он командовал «Сброс!» И уж тут бомбы не выходили из круга. «Вы будете в тыл к фашистам залетать, там надо действовать с особенной решительностью», — говорил Семенов. «Войска, железнодорожные станции, коммуникации прикрываются сильным зенитным огнем. К цели надо подходить и атаковать ее внезапно для врага. Тогда достигнете результатов. Вам придется вступать в бои с истребителями. И вы должны помнить, заранее увидеть противника – это уже половина успеха». Подглавка. Наши боевые помощники. Не только летный, но и весь технический состав полка работал слаженно, самоотверженно, без устали. Наши самолеты часто приходили с задания с пробоинами. Механики и мотористы днем и ночью в любую погоду делали все, чтобы скорее ввести их в строй. Стартех нашей эскадрильи Николай Машинцев, авиационный механик Виктор Иванов, мастер вооружения Иван Саранча, механик по радио Николай Красов и другие боевые помощники летчиков не отходили от самолетов, пока не вводили их в строй. И так было во всех эскадрильях. С Виктором Ивановым я подружился еще на тыловом аэродроме, и чем больше узнавал его, тем больше ценил. Он уже давно служил в авиации. Глаз у него был наметанный. Замечал все неполадки. Если мой самолет получал пробоину, я знал. Иванов сутки не будет спать, а починит. А когда самолет подготовлен отлично, уверенно летишь на боевое задание. Бывало, не успеешь приземлиться, а он уже тут как тут. И уже возится у самолета, расспрашивает, как работал мотор, нет ли замечаний. Вместе осматриваем самолет, даже если он в полном порядке. В свободную минуту мы любим посидеть под крылом, поговорить. Виктор часто рассказывает о подвигах первых героев Советского Союза. В 1934 году его, тогда совсем еще молодого, посылали в Анкарем. когда наши летчики снимали с дрейфующей льдины челюскинцев. Оружие и приборы самолетов, парашюты, которые мы надевали на себя, вылетая на боевые задания, доверены были оружейникам и прибористам, младшим ефрейторам, что это за звание такое, сержантам и солдатам. Были среди них и девушки, бесстрашные, сильные духом. Они закончили специальные курсы, хорошо знали свое дело. Не так-то легко было просматривать парашют в полевых условиях, а делать это полагалось через определенный промежуток времени. В сумерках, при строгом соблюдении светомаскировки, приходилось просматривать его с особой тщательностью, чтобы заметить малейший изъян. Летчик и сам должен проверять парашют, но если парашют осмотрела коммунистка Мария Раздорская, он уже его не проверял. Так все доверяли Марии. Парашют, просмотренный ею, не подводил никогда. Однажды командир части подорожной вместе с Игнатовым, он был назначен штурманом полка, полетели в район южнее Белгорода на разведку. К самолетам подвесили бомбы, чтобы на практике проверить эффективность бомбометания с истребителя. Летчики были опытные, но не слетанные. Вернулся один майор подорожный. Рассказал, что их внезапно атаковала группа фашистских истребителей. Игнатова сбили. Я видел, как он спустился с парашютом на нейтральной полосе. Сбросить бомбы в расположение врага мы не успели. Но вылет показал, что маневрировать с ними тяжело. Вероятно, придется летать с прикрытием. К великой нашей радости штурман через несколько дней вернулся. Он действительно приземлился на нейтральной полосе, и ему удалось добежать до наших передовых частей. Горячо, сердечно благодарил он Марию Раздорскую. Наши боевые помощники и помощницы работали, когда подходил к концу напряженный боевой день. Они тщательно и сосредоточенно готовили к утру оружие и приборы на земле, помогая летчикам одерживать победы в воздухе. Особенно трудно приходилось техническому составу зимой, в стужу. В холодных палатках и коптерках руки коченели от ледяного металла и бензина. Но наши боевые помощники превозмогали усталость, холод и, конечно, тревогу. Ведь каждую секунду можно было ждать вражеского налета. Всем известно, какую важную роль играют приборы, контролирующие работу самолета. Если, например, на территории врага прибор вдруг не покажет давление масла, тревога хватит летчика. Он решит, что вот-вот заклинится мотор. Но ничего подобного не случалось. Наши специалисты своевременно, со знанием дела, проверяли приборы на земле. Тяжелая эта работа. Снять с самолета пушку, которая весит несколько десятков килограммов, тщательно ее почистить и поставить на место. Но оружейницы умело справлялись с работой. Держали пушки в образцовом порядке. Оружие на самолетах работало безотказно. Подглавка. На Курской дуге. Петро Кучеренко получил назначение в другой полк. Разлука со старым товарищем огорчила меня. На отдыхе мы с ним любили вспоминать дни учения, читали друг другу письма от старых друзей из тыла. Я писал часто, как обещал, а еще чаще получал письма. Петро улетел, и в первые дни мне особенно не хватало его. Близкого человека, с которым связано столько воспоминаний. Однажды наш полк вернулся после отражения вражеского налета. Кстати сказать, теперь мы всегда своевременно вылетали на отражение и пресекали попытки врага бомбить аэродром. Захотелось перекинуться словом с Петро. Я сел под крыло самолета и написал ему коротенькое письмо на листке блокнота. Только закончил, как ко мне подошел капитан Беляев. Сел рядом. У нас завязалась дружеская беседа. Мы вспоминали Петро. Неожиданно Беляев сказал, что, по его мнению, Амелин, Евстигнеев, я и еще ряд других летчиков, вместе с нами прибывших на фронт, приобрели боевой опыт, выросли политически и достойны стать кандидатами в члены коммунистической партии. Парторг посоветовал подумать, отчитаться перед самим собой. Он ушел, крепко пожав мне руку. Его слова меня несказанно обрадовали. Уже давно я мечтал коммунистам принять участие в решительных боях. Но все как-то не решался поговорить с нашим комсоргом, старшиной Коротковым. Остаток дня я провел в занятиях с молодыми летчиками, а вечером написал заявление, волнуясь еще больше, чем в тот далекий мирный вечер, когда писал заявление в комсомол. Часто вылетая на прикрытие и разведку, мы замечали, что и наши силы, и силы противника все прибывают. По всему было видно, что предстоит грандиозная битва. Но мы, конечно, не представляли себе всю сложность обстановки на фронтах, оборонявших Курский выступ. Не могли постичь и всей сложности взаимодействия наших армий и фронтов, непревзойденного искусства наших военачальников. Как мы потом узнали, противник рассчитывал окружить советские войска, оборонявшие Курский выступ, и, развивая наступление, вновь захватить стратегическую инициативу. Но ставка вовремя вскрыла замысел фашистского командования. Перед фронтами была поставлена цель – активной обороной измотать, обессилить противника, а затем перейти в решительное наступление. Повторяю, все это нам, рядовым летчикам, стало известно только позже. А пока мы с нетерпением ждали начала боев. На политинформациях нам сообщили, что в фашистской Германии идет тотальная мобилизация, что к Курскому выступу направлены новые типы танков – «Тигр», «Пантера», самоходные орудия «Фердинанд». Мы знали, что сюда, к южному фасу выступа, противник стянул лучшие силы своего 4-го воздушного флота – эскадры асов, модернизированные бомбардировщики «Хейнкель-111», истребители «Фокке-Вульф-190А», с которыми у нас еще не было опыта борьбы. Мы тщательно изучали эти типы самолетов, их силуэты и уязвимые места. За время напряженной боевой и политической учебы в Чернянке у нас выработалась слетанность, пространственная ориентировка, решительность. Успешно занимались летчики во всех эскадрильях. Молодые, еще не обстрелянные пилоты из пополнения слетались. Наш полк, став единым целым, готов был к боевым действиям. 2 июля нам сообщили, что обстановка накалена до предела. Враг, скопивший большие силы, может в любую минуту перейти в наступление. «Если тревога будет ночью, немедленно на аэродром», — приказал командир. Это и последующие ночи прошли спокойно. Правда, мы были настороже, спали чутко, просыпались от малейшего шороха. На заре 5 июля в окно постучали: «Боевая тревога! Боевая тревога!» Вмиг одеваемся и, что есть духу, бежим на аэродром. До нас доносятся отдаленные раскаты артподготовки. Построились. Командир сообщил, что немцы перешли в наступление на Белгородско-Курском направлении. Битва началась. «Задача полку пока не поставлена», — добавил командир. «Мы должны быть в повышенной готовности. Установлено дежурство в самолетах. Ждите сигнала на вылет». Вот и моя очередь дежурить. Завтрак принесли в самолет. Есть не хотелось. Подошел Виктор Иванов. Понимающий посмотрел на меня и сказал: «Через силу ешьте, товарищ командир. Крепче будете». Весь первый день наш полк находился на дежурстве. Мы почему-то не вылетали. Хотя по радио слышали, что в воздухе идут жаркие бои. В стороне от нашего аэродрома на боевое задание пролетали группы самолетов. Мы были удивлены и разочарованы. К вечеру нас снова собирает подорожный. Вид у него озабоченный, но говорит он спокойно, уверенно. Он сообщает обстановку, ставит боевую задачу. Немцы перешли в наступление на северном фасе Курского выступа, на Орловско-Курском направлении и на нашем, Белгородско-Курском. Наши войска упорно обороняются. Крупные силы авиации поддерживают наступление немецко-фашистских войск. Противник стремится захватить господство в воздухе. Летчики нашей 2-й воздушной армии сегодня вели ожесточенные бои. Уже сбиты десятки вражеских самолетов. Перед полком поставлена задача прикрыть с воздуха наши наземные войска на Обаянском направлении, главном направлении вражеского удара. Прошу немедленно снять бомбодержатели. Завтра с рассветом будьте готовы к выполнению ответственной задачи по прикрытию войск. Успех будет зависеть от слаженной и четкой работы всего полка. Нам уже приходилось летать на прикрытие, но тогда противник подтягивал резервы, производил перегруппировку сил, наращивал авиацию. Теперь условия были другие. Обстановка, как наземная, так и воздушная, быстро менялась. 6 июля мы чуть свет уже в кабинах самолетов, готовы к немедленному вылету. Не отрываясь, смотрю в сторону КП. Вот взвились 3 зеленые ракеты. Это сигнал на вылет нашей 3-й эскадрильи. Мы в воздухе, принимаем боевой порядок. Нас ведет Семенов. Гул стоит в наушниках шлемофона, иногда раздаются чьи-то отрывистые команды. «Атакую! Прикрой! Внимание! Слева мессер!» С земли доносится. «Соколы! Атакуйте! Бейте их! Бейте!» Набираем высоту. Издали видна линия фронта. Пожары. Горят деревни и села. Горит наша и вражеская техника. Район изучен мною отлично. Узнаю населенные пункты Яковлевку, Покровку. Навсегда запомнил я места, над которыми летчики нашего полка вели первый воздушный бой в оборонительном сражении за Курский выступ, прикрывая героические наземные войска в районе Покровки. Мы у линии фронта, под нами море огня, дым поднимается на большую высоту, в кабине чувствуется запах гари. Нас обстреливает зенитная артиллерия. То тут, то там появляются вспышки. Враг старается расстроить наш боевой порядок. Так его истребителям легче будет нас атаковать. Справа впереди идет ожесточенный воздушный бой. С земли раздается знакомый, спокойный голос командира корпуса генерала Подгорного. Приближается большая группа пикирующих бомбардировщиков. Встретить врага до линии фронта. И на подхвате голос Семенова. «Впереди нас более 20 пикирующих бомбардировщиков! Атакуем!» И действительно, ниже нас, стороной к линии фронта, направляются «Юнкерсы-87» под прикрытием истребителей. Теперь главное – перехватить их до линии фронта. Снова раздается голос КМСК. «Орлы! За Родину! В атаку!» Командир впереди, мы за ним. Увеличиваем скорость, ринулись на группу. Наперерез нам мессершмитты. Но им уже не остановить наш порыв. Вот они пытаются атаковать командира. Бросаю самолет в сторону вражеских истребителей. Заградительная очередь, и враг отворачивает от самолета Семенова. КМСК сближается с бомбардировщиком. Фашистские стрелки открывают яростный огонь. К нам потянулись трассы. И мне кажется, что больше всего трасс тянется к машине КМСКа и к моей. Семенов резко переводит самолет вниз. Сердце у меня замирает, сбит. Но вот он стремительно идет вверх и снизу атакует «Юнкерс». Бьет его в упор с короткой дистанции. Немецкий самолет падает. Бомбардировщики заметались. Мессершмитты усилили атаки. Отбиваю их. Меня надежно прикрывает мой ведомый. Наша главная задача – уничтожить бомбардировщики. Пытаюсь атаковать «Юнкерс», зайти к нему в хвост. Он маневрирует, уходит из прицела. Дальше не успеваю открыть огонь. То ведомого, то меня атакуют мессеры. Нам, истребителям, все время приходится вступать с ними в бой, помогать друг другу и словом, и огнем. Только успевай поворачиваться. Исход боя решают секунды. В глазах мелькают силуэты наших и вражеских самолетов. Юнкерсы не уходят. Они встали в оборонительный круг, защищают друг друга. Зайти к ним в хвост стало еще труднее. Проходит несколько минут. Для воздушного боя срок немалый. Нам необходимо сбить еще несколько самолетов. Только тогда враг дрогнет. Стараюсь действовать точно и стремительно, как командир. Его самого я потерял из виду, зато слышу голос: «Бей их! Бей!» Под огнем противника снова веду самолет в атаку. Захожу «Юнкерсу» в хвост, сближаюсь, ловлю в прицел. По-моему, дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки. Пушки заработали, а «Юнкерс» не падает. Снова стреляю. Немецкий бомбардировщик начал маневрировать. Забываю обо всем, что творится вокруг. Вижу лишь «Юнкерс» и продолжаю стрелять. Решил так. Не собью, буду таранить, как Вано Габуния. «Бей, батя, прикрываю!» Раздается уверенный голос моего побратима Василия Мухина. Почти вплотную сближаюсь с противником. «Юнкерс» по-прежнему маневрирует. «Нет, теперь не уйдешь». Еще длинная очередь. Самолет вспыхнул и упал в районе западней Завидовки. «Вот тебе, фриц, за Игнатия Солдатенко!» Взмываю в сторону вверх по примеру командира. Не утерпел и по радио крикнул: «Вася, одного кокнул!» «Но где же Мухин?» Посмотрел влево и даже вздрогнул. От меня отвалил Мессершмитт-109. За ним и погнался Мухин. Мне только что угрожала смертельная опасность. Ведь я и не заметил, как в хвост моей машины зашел Мессершмитт. Зато Мухин был начеку и отбил атаку. Мой верный ведомый уже тут, занимает свое место. Бой продолжается. На моих глазах упал еще один юнкерс. За ним Мессершмитт. Их сбили летчики нашей эскадрильи. Строй вражеских бомбардировщиков рассыпался. Немцы в беспорядке сбросили бомбы на голову своих же войск и покинули поле боя. Раздалась команда Семенова. «Сбор! Сбор!» А я в этот миг увидел свежую группу, около 30 бомбардировщиков. Они летели нагло, без прикрытия истребителей. Вероятно, враг думал, что господство в воздухе завоевано. Передаю Семенову. «Товарищ командир, приближается свежая группа». Но в шуме боя по-прежнему слышится «Сбор! Сбор!» Решаю так. Пока группа будет собираться, успею атаковать противника. Даю команду Мухину. «Атакуем!» Быстро сближаюсь с юнкерсами. Они начали перестроение. Стрелки открыли огонь. Передаю. «Вася, прикрой! Атакую!» По примеру Камеска, быстро сзади пристраиваюсь к вражескому самолету. Как говорят летчики, сажусь ему на хвост. Враг в прицеле. Отчетливо вижу черные кресты. Сейчас в упор расстреляю самолет. Нажимаю на гашетки, но пушки молчат. Быстро произвожу перезарядку. Снова нажимаю на гашетки. Молчат пушки. Ясно, все боеприпасы я уже израсходовал и даже не заметил как. Передо мной хвост вражеского самолета. Чтобы отрубить его, снаряды не нужны. Но самолет вдруг резко поворачивает в сторону, вглубь своего строя, и чуть не сталкивается с другим юнкерсом. Осматриваюсь. Наших не видно. Улетели. Передаю Мухину. «Вася, атакуй! У меня пушки не работают!» А он в ответ. «Горючего мало. Смотри, домой не дойдем!» И верно. Стрелка бензомера приближается к красной черте. А это означает немедленно на посадку. Но юнкерсы еще здесь. Надо сорвать налет. Еще минуту, передаю Мухину. Не одну, а еще несколько минут гоняемся за юнкерсами. Появляемся то здесь, то там. Немцы, вероятно, решили, что нас много. И случилось то, чего мы с Васей так добивались. Противник дрогнул и повернул на запад. Горючего у нас с Мухиным хватило лишь на то, чтобы зарулить на стоянку. Быстро вылезаю из кабины. Бегу к Мухину, обнимаю. Спас ты меня, дружище, спасибо. Нас окружили друзья. Да куда вы запропастились? А я даже усталости не чувствовал, только в горле пересохло. Пить хотелось нестерпимо. Мухин уже рассказывает, как я зажег самолет, как он отбил атаку, как мы вдвоем гонялись за юнкерсами. А я подтянулся и внешне спокойный. Под стать бывалым летчиком. Отправился к командиру эскадрильи. Увидев его, даже растерялся. Семенов смотрел на меня из-под лобья, нахмурив брови. Начинаю докладывать. «Товарищ командир, младший лейтенант Кожедуб, но Камеск обрывает меня. Как ты мог от группы оторваться? Почему не выполнил мое требование?» Пытаюсь объяснить, но он снова перебил. «Молчать! Слушать, когда старшие говорят!» Он строго посмотрел на меня, но сказал мягко. «Ну, докладывай». «Я сбил Юнкерс 87», — говорю, заикаясь. «Видел. Ну, а дальше-то что? Куда ты делся?» Коротко доложил обо всем, и тут Семенов снова вскипел. «Вот как! За сбитыми гоняешься! В таких сложных условиях надо быть сдержанным, а то вмиг собьют! Дерзости у тебя много, это хорошо, но в бою нельзя отрываться от группы и действовать, очертя голову!» Стою на вытяжку, растерянно глядя на командира. А он, помолчав, вдруг дружески улыбнулся и протянул мне руку. «Ну, поздравляю с первым сбитым! Так и бей их!» «Да смотри, не зазнавайся, и помни мои слова. При всех случаях надо держаться группы и сохранять самообладание». В первый для нас день напряженных воздушных боев на Курской дуге счет полка увеличился. Особенно отлучились Амелин, Евстигнеев, Семенов. Многие летчики одержали первые победы. В тот день я на опыте убедился, что мешкать в бою нельзя. Нужно экономно расходовать боеприпасы, а для этого действовать молниеносно, с расчетом, предпринимать дерзкие, смелые атаки и вести только прицельный огонь, сочетая короткие и длинные очереди. Убедился я в том, как важен пример командира. Семенов не только воодушевлял нас в трудном бою, он показывал, как надо уничтожать врага. За ужином, после разбора, каждому хотелось поделиться впечатлениями о сегодняшних боях. Голоса, смех, стук ложек и ножей. Все слилось в сплошной гул. Заиграл баян. Братья Колесниковы отплясывают чечетку. Кирилл Евстигнеев не выдерживает и тоже пускается в пляс. После отбоя долго не можем заснуть. У всех перед глазами воздушные схватки. Подглавка. В ожесточенных боях. Противник бросил на Белгородско-Курское направление отборные авиационные части. На задание приходилось вылетать по нескольку раз в день. Надо было беспрерывно прикрывать наземные войска. Они продолжали вести ожесточенное оборонительное сражение, нанося контрудары врагу, рвущемуся к Обояни. Действовали мы небольшими группами. Бой надо было вести активно и умело, быть очень внимательными. Силы отечественной авиации наращивались, мастерство авиационных командиров росло, и в первые же дни ожесточенных воздушных боев стало ясно, что врагу, несмотря на все ухищрения, не удалось завоевать господство в воздухе. Бесчисленное множество подвигов совершили летчики во время оборонительных боев на Курской дуге. На всех нас незабываемое впечатление произвел беспримерный подвиг летчика-истребителя Александра Горовца, тоже летавшего на Ла-5. 6 июля он в бою сбил 9 самолетов врага. Бесстрашный летчик погиб после боя. Его сбил вражеский истребитель. А вскоре весь полк заговорил о победе Кирилла Евстигнеева. Он сбил в одном бою 3 вражеских самолета и вернулся на аэродром. На третий день немецкого наступления наша эскадрилья разогнала большую группу вражеских самолетов. Подбит был и мой, но я благополучно приземлился на нашем аэродроме. Выскочил из кабины и увидел, что Федор Семенов с трудом вылез из самолета и, прихрамывая, направился к КП. «Ясно, что-то неладно. Бросаюсь к нему. Что с вами, товарищ командир? Что случилось?» И замечаю, что сапог у него пробит, сочится кровь. Да, бронебойная пуля попала, ногу жжет. На КП он дошел с трудом. Доложил, но стоять не может. Сел. Вызвали врача. К счастью, оказалось сквозное ранение. Пуля проскочила между пальцами ноги, не перебив кость. Ехать в полевой госпиталь Семенов наотрез отказался. Ребята еще молодые, бросить их не могу. Да и чувствую себя хорошо. И его оставили. Наш врач даже разрешил ему немного ходить, и он передвигался, опираясь на палку. А вечером мне приказ вводить эскадрилью в бой до выздоровления КМСК. Ранним утром получаю задание четверкой вылететь на прикрытие войск на Обаянском направлении. Докладываю Семенову. Он предупреждает, что не исключена возможность появления вражеских охотников. Как правило, они летали парами и стремились внезапной короткой атакой нарушить наш боевой порядок. Сбивали отставшие самолеты. Недаром КМСК так упорно отрабатывал слетанность. Атаковали они со стороны солнца, из-за облаков, залетая с территории, освобожденной от фашистов в зимней кампании. Вместе с КМСКом, хоть он и оставался на земле, тщательно подготовились к полету, стараясь предусмотреть разные варианты боя на случай атаки истребителей. Провожая меня, КМСК сказал: «Жаль, не лечу с тобой, но душой я с вами». И вот я впервые веду группу на боевое задание. Как и вчера, на земле танковое сражение. Обычно внимательно следишь за тем направлением, откуда могут появиться вражеские бомбардировщики. Но, зная тактику охотников, решаю просмотреть воздушное пространство над нашим расположением. Развернулся и сразу заметил впереди, выше нашей группы, 2 самолета. По силуэту, по тонкости и вытянутости фюзеляжей, сразу определил Мессершмитты 109. Летят с освобожденной территории. Ясно. Охотники. Противник поворачивает на нашу четверку. Очевидно, решил атаковать мою пару в лоб. Проскакиваем над нашими войсками. Мухин сзади меня. Братья Колесниковы тоже сзади, но выше. Охотники снижаются с явной целью атаковать мой самолет. Но пока противник доворачивал, я поймал ведущего в прицел на высоте 4000 метров. Жду, пока расстояние сократится до дистанции открытия огня. Не сворачиваю. Огонь открываю первым. Длинной очередью сбиваю ведущего. Он перевернулся с ответственного пикирования, ударился об землю и взорвался. Это был третий самолет на моем счету. Сбить самонадеянного фашистского аса мне удалось благодаря тому, что издали, увидев врага, я предугадал его намерение, построил правильный маневр и был уверен в своем напарнике и в братьях Колесниковых. Наша четверка прикрывала войска, пока не истекло отведенное нам время. Бомбардировщики на этот раз не прилетели. В этот день я еще два раза вылетал на прикрытие наших войск, и мне удалось сбить еще один вражеский самолет Messerschmitt 109. Командование усилило удары по противнику с воздуха, применив массированные налеты бомбардировщиков. Началась новая полоса в жизни нашего полка – сопровождение Петляковых. Сопровождение – задача для нас не новая, но в таких условиях, при сложной воздушной и наземной обстановке, мы еще ее не выполняли. Раньше бомбардировщики летали бомбить немецкие резервы, коммуникации, железнодорожные узлы, занятые противником. Теперь, во время боев на Курской дуге, им пришлось действовать вблизи линии фронта, бить прямо по танкам и выполнять еще ряд различных задач. Раннее утро 10 июля. В первый раз получаю задание с групп полетчиков сопровождать Петляковых. Полетим в район Белгорода на бомбежку вражеского аэродрома, где базируются юнкерсы. Командир предупредил, аэродром сильно прикрыт зенитной артиллерией. В воздухе баражируют мессершмитты. Семенов напутствует. Главное, не потеряйте ни одного бомбардировщика. Запомните, не допускать истребителей, особенно до сброса бомб. Ведь Петляковы, встав на боевой курс, ни за что не свернут. Обстановка для первого сопровождения сложная. К тому же, над расположением противника нависли тучи. Надвигается гроза. Посоветовался с Семеновым. Снова тщательно разобраны и предусмотрены различные варианты боя. Ставлю задачи летчикам, и мы расходимся по самолетам. Скоро к аэродрому приблизилась группа бомбардировщиков. По их сигналу взлетаем. Мне предстоит внимательно следить за воздухом, за ориентировкой и строить боевой порядок так, чтобы немецкие зенитки не могли отсечь нас от Петляковых. Темные грозовые тучи прижимают к земле, и бомбардировщики летят теперь на высоте 400-500 метров. Мы невдалеке. На этой высоте воздушный противник может выскочить внезапно, используя складки пересеченной местности. Передаю команду «Усилить осмотрительность». Линия фронта осталась позади. Перелетели ее благополучно, несмотря на сильный зенитный огонь. По дорогам двигались колонны немецкой мотопехоты. Но главная цель – нанести удар по аэродрому. Вот и он, впереди. На окраине – скопление юнкерсов. Враг начеку. Внезапно со всех сторон взвился ураганный огонь зенитной артиллерии. Вокруг разрываются огненные шары. В небе, черном от туч, вспыхивают молнии. Даю команду своим летчикам. Частью сил подавить зенитки, остальные смотреть за воздухом. Мы над целью. П-2 сходу бросают бомбы. Дым от взрывов застилает аэродром. Беспорядочно взлетают юнкерсы. И наши бомбардировщики вместе с истребителями атакуют их на взлете, уничтожая в воздухе. Второй заход. Бомбы ложатся точно в цель. Взрывы колеблют воздух. Еще откуда-то забили зенитки, пытаются отсечь нас от бомбардировщиков. Но они быстро умолкают. Их подавили наши истребители. Командир группы Петляковых передает мне, что задание выполнено. Пора возвращаться домой. Приказываю истребителям особенно внимательно прикрывать группу Петляковых с флангов, где бомбардировщики уязвимее. Стремительно покидаем аэродром. Исчезаем неожиданно, как неожиданно и появились. Небо прояснилось. Мы приняли боевой порядок и полетели домой. Все наши бомбардировщики и истребители уцелели. Правда, некоторых основательно поцарапало. Кое-где на самолете командира Петляковых и на моем порядочные пробоины. Ни одного немецкого истребителя так и не показалось. Враг наверняка считал, что при такой погоде наша авиация не нанесет удар. Весть о том, как Петляковы из авиакорпуса Ивана Полбина били юнкерсов на взлете, обошла фронт. Да, полбинцы были не только мастерами точного бомбового удара. Они в совершенстве владели своими замечательными самолетами, поистребительски атаковали врага в воздухе. Теперь наш полк несколько раз в день летал на сопровождение полбинцев. Прилетала их целая армада. Посмотришь и про себя говоришь: «Вот селища!» Летчики полка как бы срослись с бомбардировщиками. Один вылет был похож на другой, но к каждому боевому заданию готовились так же тщательно, стараясь все предусмотреть. Благодаря хорошему взаимодействию выполняли задания без потерь. 12 июля в районе Прохоровки, северно-восточнее Белгорода, разразилось величайшее в истории Отечественной войны танковое сражение. Участвовало в нем 1500 танков и самоходных орудий и с нашей, и с немецкой стороны. Активное участие принимала в нем и авиация. Работы доставала всем, и штурмовикам, и бомбардировщикам, и нам, истребителям. Летчики-истребители нашего фронта вылетали на прикрытие, удерживая господство в воздухе. И даже на отдельных участках противнику не удалось добиться инициативы. В тот день я несколько раз водил группу на сопровождение полбинцев. И несмотря на зенитный огонь и атаки немецких истребителей, они по нескольку раз заходили на цель, бомбили подходившие танки. Мы вели короткие бои с истребителями противника, подавляли зенитные батареи. Помогая бомбардировщикам в этой сложной обстановке выполнять важное задание, мы испытывали великое удовлетворение. Но больше нам нравилось вылетать на прикрытие, где мы вели длительные и нелегкие бои. На земле был ад кромешный. Рассмотреть что-нибудь было трудно. Да и не до того нам было. Висели около бомбардировщиков, не спуская с них глаз, и короткими атаками отгоняли немецкие истребители. Не одну благодарность получил наш полк в этот день от бомбардировщиков корпуса Ивана Полбина. Подглавка. Награда. Противнику был нанесен сокрушительный удар. Его наступление захлебнулось, и он начал отводить войска. В перерыве между вылетами в напряженный июльский день нам сообщили, что наш авиакорпус передается в 5-ю воздушную армию, которая входит в состав Степного фронта. А спустя несколько дней, 23-го вечером, у нас митинг. Войска Воронежского и Степного фронтов полностью восстановили положение, которое занимали на Курском выступе до немецкого наступления. Операция «Цитадель», разработанная германским командованием, провалилась. Враг был еще силен, предстояли ожесточенные бои, но перелом наступил, и мы говорили: «Наша берет», и какую-то частицу в успех войск внес наш полк. Продолжаем сопровождать полбинцев. Они наносят удары по отходящему противнику, по резервам, которые он подтягивает. Немцы, отходя, оказывают сильное сопротивление. Обстановка сложная. Но ведь теперь наши войска ведут наступательные бои, и бодро звучит голос бомбардировщиков, когда они передают: «Маленькие, будьте внимательны, еще заход сделаем». В ожидании сигнала на вылет я сидел в кабине самолета. Вдруг вижу, ко мне направляется подорожный вместе с Семеновым. Камэск машет мне: «Скорее, мол, вылезай». «В чем дело?» Быстро вылез, спешу им навстречу. Не успеваю доложить, что готов к вылету, как слышу слова командира: «За успешные боевые действия избитые самолеты противника вы награждены орденом Боевого Красного Знамени. Вручаю вам высокую награду. От души поздравляю вас». Какая неожиданная радость! «Служу Советскому Союзу!» — отвечаю я. Командир прикрепил орден к моей гимнастерке, а Семенов крепко обнял и дал дружеский наказ: «Будь всегда скромен, не зазнавайся, дерись так же, но не горячись, помни о первом сбитом». А когда я вернулся с боевого задания, меня ждала еще одна радость. Около КП я увидел знакомую фигуру Петро Кучеренко. У него на груди тоже орден Боевого Красного Знамени. Обнимаемся, поздравляем друг друга с наградой. «Скучаю по вас, друзья», — говорит Петро. «Словно домой попал. У нас в части тоже ребята хорошие, но вас все же не достает». Оказывается, он прилетел в наш полк договориться о взаимодействии с истребителями части, в которой теперь служил. Долго разговаривали мы с Петро в тот вечер о боевых делах. Вспоминали училище, товарищей. А рано утром он улетел. Не успел я проводить Петро, как меня вызвали на КП. Подорожный, предложив мне сесть, сказал: Капитан Семенов приказом назначен моим заместителем. Выше товарищ младший лейтенант, командиром эскадрильи, а младший лейтенант Брызгалов вашим заместителем. Скрывая волнение, я ответил, что постараюсь оправдать доверие командования. Подорожный напомнил, что ответственность за эскадрилью теперь целиком ложится на мои плечи не только в бою, но и на земле. Некоторый опыт в вождении групп я уже имел, но новая должность обязывала ко многому, и я сомневался, справлюсь ли. Как будто ничего и не изменилось в моей жизни, но все время я чувствовал, что отвечаю за каждого, и часто обращался к Семенову за тем или иным советом. Евстигнеев, а позже и Амелин, тоже были назначены командирами эскадрильи. Сначала нам, молодым КМС-кам, было нелегко выполнять свои обязанности, тем более, что по-прежнему приходилось по нескольку раз в день вылетать на боевые задания. Но мы старались выполнять все, что требует от командира воинский долг, и нам удавалось справляться с трудностями. В тот день, когда принял эскадрилью, я подал заявление о приеме меня в члены партии. Срок кандидатского стажа истек. И теперь с волнением готовился к большому событию в моей жизни – приему в ряды коммунистической партии. Однажды, когда я прилетел с боевого задания, адъютант эскадрильи сказал, что меня вызывают на КП, на заседание партбюро. «Сейчас решится моя судьба». С этой мыслью, под добрые пожелания летчиков, я быстро пошел на КП. И вот я на заседании, вижу дружеские лица, но волнуюсь так, что, кажется, не выговорю ни слова, а мне уже задают вопросы. Рассказываю о себе, о годах учения. Парторг спрашивает о съездах партии, и я, вспомнив командира Солдатенко, делегата 18-го съезда, вдруг успокаиваюсь и отвечаю обстоятельно. Члены бюро задали мне еще несколько вопросов по истории партии. Отвечал я четко, хотя внутренне был напряжен до предела. С нетерпением жду решения партбюро. Я, воспитанник комсомола, с детства испытывал глубочайшее уважение к коммунистам, справедливым, благородным, самоотверженным людям, строившим новую жизнь у нас в селе. Здесь, на фронте, старшие товарищи, коммунисты, олицетворяют для меня пример служения Родине. И в первую очередь командир Солдатенко Габуния, мой фронтовой учитель Семенов. И мое заветное желание коммунистам сражаться за освобождение Родины. После недолгого, но томительного ожидания парторг объявляет, что члены партбюро единодушно рекомендуют принять меня в ряды коммунистической партии. На душе сразу стало легко, радостно, напряжение исчезло. Беляев поздравил меня, крепко пожал руку. Словно издали я услышал его голос. Убежден, что доверие партии оправдаешь. Амелин, Евстигнеев и еще несколько наших однополчан тоже были рекомендованы в члены партии. Все вместе, обнявшись, идем по аэродрому. Расходимся к стоянкам самолетов. Настроение у всех приподнятое, боевое. С нетерпением ждали меня боевые друзья. Окружив, стали поздравлять. Я был очень взволнован. И невольно все вспоминал тот торжественный для меня день, когда был принят в комсомол. Перед глазами вставали лица товарищей, Шосткинский техникум, знакомые с детства места, где теперь хозяйничали немецко-фашистские захватчики. Хотелось сейчас же подняться в воздух и вступить в бой с ненавистным врагом. Подглавка. Первый салют. В жаркие и длинные июльские дни мы буквально не вылезали из машин. Утомления не чувствовали, так велико было нервное напряжение. Но иногда на аэродроме усталость валила летчика с ног, и он между вылетами досыпал в землянке. А вот когда спали техники, механики, оружейники, неизвестно. Они работали всю ночь, подготавливая самолеты к утреннему боевому вылету. И весь день были за работой, не уходили с аэродрома. Подъем, который владел нами, помогал им выдерживать, казалось бы, непосильную нагрузку. К 24 июля войска нашего фронта сосредоточились севернее Белгорода. 3 августа, когда части Западного и Брянского фронтов подходили к Орлу, войска Степного фронта перешли в наступление и 5 августа очистили от врага Белгород. В тот же день был освобожден и Орел, а вечером в Москве прозвучал салют. Первый за время Великой Отечественной войны. Это был салют в честь 6 фронтов, победивших в сражении на Курском выступе, и в их числе Степного. Войска выполнили задачу, поставленную перед нами. Измотав врага активной обороной на Курском выступе, они остановили его и сами перешли в наступление, которое уже не могли удержать никакие силы. Войска Воронежского и Степного фронтов нанесли ряд совместных ударов по противнику и двинулись вперед в разных направлениях. Войска Воронежского вели наступление на Ахтырку, а войска нашего, Степного, повернули на юг, к Харькову. Было ясно, что немцы постараются его удержать любой ценой. В одном из ожесточенных воздушных боев на Харьковском направлении погиб Петро Кучеренко. Он воевал храбро и умело. На его боевом счету уже было 10 сбитых вражеских самолетов. Долго не мог я примириться с мыслью, что Петро больше нет. Наш полк, получивший задание прикрывать наземные войска, перелетел ближе к линии фронта на Харьковское направление, к селу Большетроицкому. Сразу после перелета у нас на аэродроме митинг, ведь перед нами была Украина, за освобождение которой сейчас сражались войска Степного фронта. Ночлег нам отвели в полуразрушенной деревне неподалеку от аэродрома. Женщины, ребятишки, старики встретили нас со слезами радости. К подорожному подошел старик с изможденным лицом. Обняв командира, он молча показал на развалины и пепелище. Вот, мол, сами видите. Он напомнил мне отца. Тоже, вероятно, стал совсем старенький, седой. Только бы жив был. С поклоном, обращаясь ко всем нам, старик сказал: «Наконец-то дождались мы вас, сынки. Сколько наших людей тут полегло, а фашистов еще больше. Хотелось им на нашей земле похозяйничать, да только могилу себе нашли. Линия фронта тут была. Ходите осторожнее, сынки, не подорвитесь. Мин много фашисты наложили». «Спасибо, дедуль», — дружно отвечали летчики. «Есть ходить осторожнее». Мы отправились взглянуть на то место, где еще накануне проходила вражеская линия обороны Харькова. Старик не зря предупредил нас, поле было заминировано. Мы увидели развалины, воронки от бомб, трупы фашистских солдат. «Старик прав, много их тут полегло», — говорили ребята. В тот вечер я написал в наш сельсовет и отцу. Решил, что пока письма будут идти, войска Центрального фронта выгонят врага из Шостки и Ображеевки. Не раз приходила в голову мысль попросить командование, чтобы меня перевели на Центральный фронт. Хотелось участвовать в освобождении родных мест, поскорее узнать о судьбе отца, сестры и близких. Но я не мог покинуть фронтовых товарищей. Мы сражались против общего врага, и везде все было для нас родное. Вероятно, немало воинов Центрального фронта с волнением следили по карте за продвижением войск нашего, Степного, отмечая красным кружком деревню, город, где оставались близкие. На ночлег в тот теплый летний вечер мы всей эскадрильей расположились прямо на улице. Не все поместились в уцелевших избах. Мы лежали на сене и долго еще разговаривали о старике, о здешних жителях, о том, сколько пришлось перенести им лишений и горя. Подглавка. Встреча с Полбиным. Я ждал приказа о вылете на боевое задание. Вдруг раздался гул моторов. К аэродрому по-истребительски на бреющем подлетел Петряков. По всему было видно, что ведет его опытный пилот. Линия фронта была недалеко, легко могли увязаться мессершмитты, а он летел без сопровождения истребителей и мастерски посадил машину у опушки леса. Из замаскированного командного пункта вышел подорожный и быстро зашагал к бомбардировщику. И сейчас же стало известно, что к нам прилетел командир 1-го бомбардировочного авиакорпуса, герой Советского Союза генерал И.С. Полбин, о мастерстве и отваге которого мы столько читали и слышали. Он шел на КП, о чем-то оживленно говорил подорожному и зорко оглядывал нас и самолеты. В его движениях чувствовалась сдержанная сила. «Богатырь!» – заметил Виктор Иванов, когда он прошел мимо нас. Подбежал связной и передал, что всем командирам эскадрильи приказано срочно явиться на КП. С волнением шел я навстречу с прославленным летчиком. Майор Подорожный представил нам Полбина и сказал, что полк получил задачу сопровождать бомбардировщиков. Командир корпуса прилетел познакомиться с нами и договориться о совместной боевой деятельности. «Очень рад встретиться на земле, товарищи офицеры», — говорил он, пожимая нам руки. «Ведь мы вместе уже били врага. Давайте же сообща подумаем, как нам еще лучше наладить четкое взаимодействие». О своем плане он сообщил сжато, ясно, по-военному, до мелочей предусмотрев нашу совместную боевую деятельность. Держался он просто, внимательно прислушивался к каждому нашему слову, обсуждал каждое предложение. Мы условились, как надежнее держать связь в полете с бомбардировщиками, установили позывные. Деловой разговор с Полбиным был большим событием в нашей боевой жизни и многому научил нас. Когда мы обо всем договорились, он расспросил нас, где мы учились, когда начали воевать. Коротко рассказал о себе. С юных лет он мечтал стать летчиком, особенно после призыва 9-го съезда ВЛКСМ. «Комсомолец, на самолет!» Но медицинская комиссия долго не пропускала его. Рука у Полбина была искалечена. Его чуть не убил кулак, на которого он батрачил, когда был мальчишкой. Он вел комсомольскую работу в районе, участвовал в боях с японскими захватчиками у Халхин-Гола с первого дня Отечественной войны в боях. Вспомнилось мне сообщение, услышанное в ноябре 41 года. Летчики его полка за 5 дней боев под Москвой сбили 20 вражеских самолетов, уничтожили несколько танков, не один десяток вражеских автомашин с пехотой и повозок с боеприпасами. Думал ли я тогда, в глубоком тылу, что увижу его на фронтовом аэродроме, даже буду отвечать на его вопросы и в группе истребителей сопровождать его замечательных летчиков? После встречи с Полбиным каждый из нас почувствовал еще большую ответственность за группу Петряковых. Подглавка. Необычное задание. Войска нашего фронта прорвали фашистский оборонительный обвод в нескольких километрах от Харькова. На следующее утро командир прислал за мной посыльного. На КП узнаю, что передо мной поставлена необычная задача – эскадрильей прикрыть действия разведчика П-2 из авиасоединения генерала Полбина. Разведчик, во-первых, должен сфотографировать отход противника в районе Харькова. Во-вторых, подход вражеских резервов к линии фронта из района Полтавы. У летчиков эскадрильи уже накопился немалый опыт по сопровождению бомбардировщиков. Прикрывать же действия разведчика нам еще не доводилось. Хотелось бы в деталях договориться обо всем с командиром экипажа, но время не ждало. Встреча предстояла в воздухе. И вот над аэродромом пронесся П-2. Взлетаем. Связываюсь с ним по радио. Передаю, что готов к сопровождению. Высота полета около 3500 метров. Ниже нас кучевые облака. Определяю на глаз. Облачность 3-4 балла. Разведчик впереди, моя шестерка позади заняла боевой порядок как бы подковой. Углубляемся во вражеское расположение километров на 20. Производим круговой поиск. Замечаю внизу над немецким аэродромом клубы пыли. Вероятно, взлетели истребители. Предупреждаю летчиков по радио. Усилить осмотрительность. Мы залетели еще глубже, и я увидел, что к нам с набором высоты приближаются мессершмитты. Когда они успели набрать высоту, я не видел. Сообщаю летчикам. Сзади ниже нас более 10 истребителей противника. Они приближаются. Силы у нас неравные. Передаю команду. Приготовиться к бою. Знаю, как такая команда поднимает дух летчика. Ставлю задачу. Четверке Брызгалова атакой сверху связать боем противника. Сам же в паре с Мухиным неотступно следую за разведчиком. Ясно, что противник в первую очередь постарается сбить именно его. Внезапная атака врага сорвана, но он, очевидно, пойдет на все, лишь бы сбить разведчика. И действительно, один из мессершмиттов пытается его атаковать. Иду на сближение с фашистским истребителем и длинной очередью сбиваю. Группа ведет ожесточенный бой, а разведчик кружит в стороне. Воинский долг обязывает его любой ценой выполнить задание. Но положение создавалось сложное. Я передаю ему. «Немедленно уходите домой». Летчик не отвечает. Его молчание раздражает меня, но в то же время мне нравится его смелость и напористость. Недаром говорят, каков командир, таковы и летчики. Повторяю. «Немедленно уходите! Немедленно уходите!» Наконец он отвечает. «Еще минуту!» Стараюсь оценить обстановку, не поддаваясь горячке боя, оценить действия разведчика и моих товарищей, предугадать уловки противника. У меня уже есть опыт в ведении сложных групповых воздушных боев. Наша шестерка слаженно и четко отбивает атаки наседающих истребителей. И вдруг вижу, Миша Никитин помчался за Мессершмиттом. В это время другой Мессершмитт стал заходить в хвост его самолета. Не могу бросить разведчика и помочь Никитину. Передаю по радио Брызгалову. Паша, прикрой Михаила. Поздно. Вражеская трасса прошила машину нашего боевого товарища. Она резко пошла на снижение. И сейчас же, мастерски, меткой очередью Брызгалов сбил Мессершмитт. Напряженно следя за действиями разведчика, за воздухом с тревогой думаю о товарище. Бой продолжается. Наш разведчик по-прежнему кружит, как у себя дома. Теперь уж я по-настоящему обозлился. Вот сорви голова, ведь тебя сейчас собьют, черт возьми. Замечаю, к разведчику подкрадывается Мессершмитт, а за ним еще несколько истребителей. Сейчас немец откроет огонь. Быстрее на помощь. Догоняю Мессершмитт сзади сверху, даю несколько очередей. Он переворачивается и падает в лес. К нам приближается группа вражеских истребителей. Подлетаю к разведчику почти вплотную и грожу ему кулаком. «Уходи же! Немедленно, секунды!» На этот раз он послушался, и мы стали уходить. Моя группа, отбиваясь от Мессершмиттов, надежно прикрыла разведчика. Фашисты повернули и в разброд полетели на запад. Очевидно, убедились в бесплодности своих атак. Они потеряли 4 самолета, мы один. Благополучно приземляемся. На наш аэродром сел и разведчик. Ну, думаю, сейчас поговорю с тобой, отчитаю как следует. Смотрю, вылезает из самолета румяный парень в реглане. Вероятно, мой сверстник. Быстро направляется ко мне. Улыбается, глаза сияют. Глядя на него, невольно улыбнулся я. Он протянул мне руку, поблагодарил за прикрытие. Нас окружили товарищи. «Спешу сообщить всем вам», — сказал он, — «что задание выполнил. Боялся за вас. Как бы без меня вы не заблудились. Я ведь за вас тоже отвечал. Вот и приземлился у вас на аэродроме». «Ну, скажите, пожалуйста, чего вы кружились? Ведь вас могли сбить в два счета». «А я уже стреляный. Задание я выполнил. Да тут у меня бомб было немного. Вот и решил найти для них подходящую цель, пока вы возились с мессерами». «Ну что же, нашли?» «Нашел! Скопление техники на станции и гостиниц фрицам послал!» Он засмеялся, а потом еще раз крепко пожал мне руку и серьезно сказал: «Спасибо вам, товарищ лейтенант, ваши ребята молодцы, прикрывали надежно!» «Цель-то ищите, а за воздухом посматривайте», — сказал я, стараясь говорить сурово. Он снова пожал мне руку и поблагодарил за совет. А сам, вижу, сдерживает улыбку, глаза у него смеются. «Да ведь мы не дремали, наготове были!» Ну и смельчаки. Через несколько минут разведчик на своем П-2 понесся на бреющем полете, чуть не задевая макушки деревьев. Сделав горку, скрылся из виду. Так я и не узнал его фамилию. Летчики говорили: «Вот удалец, наверное, решил блеснуть перед нами летным мастерством». Я подробно разобрал вылет. Он послужил нам большим уроком. В тот вечер нам долго не спалось. Ждали Мишу Никитина. Не верилось, что он погиб. Паша Брызгалов твердил: «Миша непременно вернется. Он спасся на парашюте, приземлился в лесу, а там партизаны ему помогут». Когда ребята устали ждать и задремали, мне послышалось, что Паша Брызгалов всхлипывает, припав лицом к подушке. На душе было тяжело. У нас давно не было потерь. Не потеряли бы и Мишу, если бы он помнил основное правило. В воздушном бою, тем более таком сложном, не отрываться от товарищей, трезво оценивать обстановку. Подглавка. На отражении вражеского налета. Решение партбюро утверждено. Мои товарищи и я приняты в ряды партии. Хотелось поскорее получить партийный билет, ведь он придает еще больше уверенности и сил в воздушной схватке. Каждый раз, возвращаясь с боевого задания, я спрашивал Иванова: «Что, полковник Боев не приехал?» И Виктор с огорчением отвечал: «Да нет еще, товарищ командир». Дело в том, что полковник Боев, начальник политотдела нашего авиасоединения, должен был вручить нам партийные билеты, и мы ждали его с нетерпением. И, наконец, пришел день, когда Иванов, не дожидаясь моего вопроса, обрадованно сказал: «Приехал, полковник, приехал!» В руках у меня красная партийная книжка. Бережно держу ее, бережно прячу в левый карман гимнастерки. Полковник тепло поздравляет меня. К нам подходят однополчане, которым тоже только что вручены партийные билеты. Поздравляем друг друга. Я уже собрался вернуться в эскадрилью. Надо было подготовиться к следующему вылету на сопровождение бомбардировщиков, когда из КП быстро вышел командир вместе с капитаном Семеновым. Вид у них был озабоченный. Семенов, он уже совсем поправился, побежал к стоянке своего самолета. Немедленный вылет в район Рогани на отражение большой группы вражеских самолетов. Высылается десятка во главе с Семеновым. В основном группа состоит из летчиков нашей эскадрильи. Бегу к самолетам. Мухин уже в кабине. Иванов на ходу поздравляет меня с получением партийного билета и, как всегда, помогает накинуть лямки парашюта. Наша десятка уже в воздухе. «Соколы, быстрее, быстрее! Приближается большая группа бомбардировщиков противника!» — слышится в наушниках шлемофона. «Мчимся на выручку войскам!» Семенов подает команду. «Поиск!» Всматриваюсь вдаль. Впереди по меньшей мере 40 вражеских самолетов, пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87» и истребители. Снова команда Семенова. «За мной! В атаку!» Прорываемся через заслон истребителей в лоб «Юнкерсам». Они начали разворачиваться. Захожу в хвост одному «Юнкерсу». Открываю огонь. Вгоняю фашистов в землю. Клятва выполнена. 8-й самолет сбит. Я отомстил за погибших товарищей. С «Юнкерсами» покончено. Улетели. Но Семенов предупреждает. Будьте внимательны, много мессеров. Летчики группы вступают в бой с истребителями. А я оказался внизу. Спешу к товарищам. Слышу команду земли. На большой высоте приближается группа «Хейнкерей 111». Атакуйте их, атакуйте! Бомбардировщики, их около 20, летят к линии фронта эшелонами, значительно выше нас с Мухиным. Осматриваюсь. В стороне наши сковали боем истребителей противника. Принимаю решение, передаю о нем напарнику. Атакую «Хейнкели». Боевым разворотом стремительно набираем высоту. И вот над нашими машинами совсем близко бомбардировщики. На желтых плоскостях чернеют кресты. Немцы неожиданно стали освобождаться от бомбового груза. Бомбы пролетают между мной и Василием. «Смотри, как бы с бомбой не столкнуться!» — передаю Мухину. И вдруг «Хейнкели» повернули на юго-запад. «Нет, не уйти вам безнаказанно!» — передаю ведомому. «Берем в клещи крайнего!» С двух сторон заходим к бомбардировщику. Начали сближаться. «Дистанция подходящая!» — командую. «Огонь!» Заработали пушки. Самолет врага загорелся. Начал падать, оставляя за собой шлейф дыма. Тут на нас навалились истребители противника. Их около 20. Свежая группа, видно, прилетела по вызову. Со всех сторон засверкали огненные трассы. Мы оказались в трудном положении. Подбадриваю ведомого. Коротко передаю по радио. «Держись, Вася, держись!» Уходим на территорию, освобожденную от врага, отбиваясь от яростных атак. Короткими очередями отгоняем друг от друга вражеские самолеты. То взмываем, то снижаемся, выполняя немыслимо сложные фигуры. Мы — единое целое. Если враг собьет одного, другой наверняка погибнет. Мессершмитты гонятся за нами, но их атаки безуспешны. Основное — не допустить врага в хвост. На наше счастье, фашисты даже мешают друг другу, беспорядочно наваливаясь на нас. Мы же с Мухиным понимаем друг друга по каждому движению. Научились соразмерять в воздухе свои действия, экономить секунды. Искусно и стремительно маневрируем, помня, что промедление смерти подобно. Боевые товарищи, отогнав мессершмитты, спешат к нам на выручку. И враг, не приняв боя, поворачивает на запад. Благополучно приземляемся на своем аэродроме. Вылезаю из кабины, обливаясь потом. Ко мне спешит Мухин. Его гимнастерка тоже взмокла. Лицо красное, воспаленное. Но он весел и доволен. Крепко жму побратиму руку, говорю. В этом бою я еще раз убедился, что такое слетанность и дружба. А Виктор Иванов, оглядев нас, замечает с добродушной усмешкой. Сразу видно, жаркая схватка была. Да, таких боев давно не было. Вечером у нас в полку митинг, посвященный первому вылету молодых коммунистов на отражение вражеского налета. Мы говорим о том, что, не жалея жизни, будем бить захватчиков до их окончательного разгрома. Подглавка. Вести из дому. Почему-то через У. В один из боевых вылетов мы всем полком под командованием Семенова сопровождали Петляковых. Они летели бомбить скопление немецких войск юго-западнее Харькова. Не долетев до цели, встретили группу новых светло-зеленых Фокке-Вульфов 190. Даже показалось, свежей краской запахло. Немцы летели наперерез нам. Стали заходить сзади, снизу к бомбардировщикам. Часть истребителей вывалилась из облаков и пыталась атаковать группу Амелина на правом фланге. Медлить нельзя, надо выручать Леню. Звеном стремительно атакую противника сзади. Сбиваю одного Фоккера. На светло-зеленом фоне крыльев видны разрывы. Замечаю, слева внизу Фоккеры пытаются атаковать бомбардировщиков. Передаю об этом Семенову. Он ринулся на них и сбил самолет. И новые, модернизированные Фоккеры рассеялись. Да, не так себя вели немецкие истребители в начале Курской битвы. Петляковые точно вышли на цель и сбросили бомбы на головы фашистских войск и боевую технику. Вечером того дня немцы начали отступление из Харькова, а 23 августа город был очищен от врага. Ключ к Украине, как называли Харьков фашисты, был в наших руках. Советская армия в те дни наступала по огромному фронту. От Великих Луг до Черного моря все слилось в единое общее наступление. Войска Степного фронта с боями продвигались к Полтаве. Наш полк перелетел на новый аэродром, к деревне Даниловка. Еще несколько дней назад враг занимал здесь оборону. Сопровождаем Петляковых. Они наносят бомбовые удары по отступающим гитлеровским соединениям юго-западнее Харькова. Летая на разведку, я видел, как фашисты откатываются к Днепру под ударами наших войск. На земле пылали пожары. Враг, отступая, сжигал и уничтожал все, что ему попадалось на пути. Угонял наших людей в рабство. Я смотрел на родную землю, и скорбью наполнялось сердце. И вот 3 сентября войска Центрального фронта освободили Шостку. 2 долгих года я так мечтал об этом дне, но тревожные мысли сейчас омрачали мою радость. Враг, отступая, мог стереть с лица земли Ображеевку. Возможно, что оккупанты угнали всех близких на каторжные работы в фашистскую Германию. Узнав об освобождении Шостки, я сейчас же снова написал отцу, послал запрос в сельсовет. Несколько дней прошло в тревожном ожидании. Как-то, вернувшись с боевого задания, я по обыкновению возился у самолета вместе с механиком. Вдруг издали услышал голос адъютанта эскадрильи. Он торопливо шагал, помахивая конвертом. Сердце у меня дрогнуло, и я бросился к нему навстречу. Он протянул мне 2 письма. Подбежал Мухин, за ним еще несколько товарищей. Я держал конверт, видел почерк отца и не верил своим глазам. Ребята окружили меня, а я только и мог выговорить. «Батя жив, жив!» Слезы застилают глаза, мешают читать. «Дорогой сынок Ваня, все мы вместе желаем вам, фронтовикам, удачи, победы над врагом, боевого и смелого духа. Да чего ж ты обрадовал меня своим письмом? Что тебе писать о нас? Где теперь Яков и Григорий, не знаю. Григория угнали в рабство фашисты. Яша с первых дней в боях. Саша тоже прислал письмо, беспокоится о тебе. Он на Урале. Высылаю его адрес. Мотя с ребенком живы. Наше село фрицы не успели сжечь. Снаряды близко падали, да сгорели лишь 2 хаты. Я лежал, прижавшись к земле. Не повредило. В родном селе твоей мамаши, Крупце, сожжено много домов. Односельчан наших 13 человек убили. Нашего соседа, старинного друга Сергея Андрусенко, фашисты замучили в здании техникума, где ты учился. Еще замучили там 800 человек. Я знал, что врагу не быть хозяином на нашей земле, потому что наша родина могуча, непобедима, и мы все вместе, великая сила, которая сокрушит врага. Радуюсь, что ты бьешь фашистов. Только, Ваня, не заносись и честно выполняй свой долг перед Родиной. Я, Ванюша, за эти тяжелые годины сильно состарился, но сейчас снова работаю. Наш колхоз оказывает мне помощь. Жду от тебя письма, дорогой сынок. Передай от меня привет всем своим друзьям. Пришли мне свои фотокарточки. Снимись вместе со своими товарищами. Твой отец Никита Кожедуб». И еще две строчки приписал отец. «Вспоминай, Ваня, мамашу. Защищай ты страну нашу». Я плакал, и мне не было стыдно своих слез. А Вася Мухин читал письмо вслух, и голос его дрожал от волнения. Не передать, какую лютую ненависть гитлеровцам, какую нестерпимую скорбь о погибших почувствовал я, прочитав письмо отца. Не укладывалось в голове, что немецко-фашистские захватчики угнали в рабство многих моих земляков, и вместе с ними Григория, тихого, не умевшего за себя постоять. Этим всегда пользовались кулаки, на которых он батрачил. Не мог я себе представить, что фашисты превратили в застенок Шосткинский техникум и замучили там сотни советских патриотов, среди которых был отважный красный партизан Сергей Андрусенко. Не знал я тогда, что среди них был и комиссар аэроклуба, коммунист Кравченко, в 41-м году оставленный райкомом партии на подпольной работе в немецком тылу. Об этом я узнал после войны. Думал я о своей первой учительнице, вспоминал товарищей детства. Может, где-нибудь здесь неподалеку с фашистами воюют. Перед глазами вставали знакомые лица, знакомые места. Теплое, хорошее письмо прислали мне из сельсовета. Я успокоился за отца, его поддерживали, о нем заботились. И тут же, под крылом самолета, в боевых условиях мы не отходили от своих машин, написал ответные письма. И письмо брату Александру. Одно сознание, что отец, Мотя и Сашко живы, словно придало мне силы. Письма от отца, брата Саши, от близких, от старой моей учительницы, от односельчан стали приходить часто. До войны отец все тревожился о моем здоровье, просил беречься. Теперь же писал, что я должен самоотверженно, не щадя себя, драться с врагом, защищать родину, как подобает каждому советскому воину. Иногда чувствовалась затаенная тревога. «Получу твое письмо, Ваня, держу в руках, и все не верю, как будто с того света пришло. Дюжине легко уцелеть в такой войне. От радости себя не помню, когда читаю, что ты жив и здоров, и действуешь храбро». И тут же он наставлял меня. «Я хочу, Ваня, чтобы ты был честным воином. Да ты как будто бы и настоящий воин, только не выставляй вперед свое «я». Помни, что ты исполняешь свой воинский долг. Читаю твои письма и радуюсь, что ты приносишь пользу. Вижу твою безотказную преданность Родине». Иногда он напоминал о наших краях, желая хоть на миг отвлечь от ратных дел. «Вспомни дорогу на Гать. Вербы, кусты, а дальше родник, за ним березняк. Напиши на отдыхе картину, конюхи на облоге». И перед глазами вставало детство. Тепло становилось на душе. Письма отца, полные веры в победу, поддерживали меня в дни тяжелых испытаний. Подглавка. С аэродрома Подскока. Наши войска прошли километров на 30 южнее Харькова и как бы нависли левым флангом над донбасской группировкой противника. Немцы боялись окружения и начали перебрасывать войска и технику на западный берег Днепра. Торопились увести ценности из Донбасса, из левобережной Украины. Переправа шла по Днепропетровским мостам. Однажды полк получил задание прикрыть группу в 18 пикирующих бомбардировщиков, которым приказано разбомбить мосты. Тщательно изучаем карту. Предстоит сложный и опасный полет. 160 километров над территорией, занятой противником. К цели и столько же обратно. Горючего в обрез. Туго придется, если завяжется воздушный бой. Выполнение задачи возлагалось на мастеров бомбометания. Командиром группы бомбардировщиков назначен был испытанный летчик майор Скоробогатов, которого мы уже хорошо знали. Нашу группу возглавил майор Подорожный. Вечером того же дня снимаемся с нашего аэродрома и по приказу командования перелетаем на центральный Харьковский аэродром. Огромный аэродром с бетонными капонирами был недавно оставлен врагом. На аэродроме нас встретили летчики-истребители 193-го братского полка нашей авиадивизии. Весь полк во главе с командиром Пятаковым вместе с нами должен сопровождать бомбардировщики. Вскоре на аэродром сели и они. Встреча с экипажами П-2 была шумная, радостная. Наконец-то увиделись на земле. Дружески разговаривая, шли мы по аэродрому, вспоминая наши вылеты, позывные. У какого-то здания я увидел двухпудовую гирю и, конечно, не удержался, начал ее выжимать. Летчики-бомбардировщики окружили меня, кто-то заметил. «Недаром бочки вертите, понятно теперь, почему такие перегрузки легко переносите». Раздался властный голос командира Скоробогатова. «На отдых, товарищи! Пораньше ложитесь! Завтра на рассвете предстоит ответственная задача!» На новом месте, да еще и перед трудным боевым вылетом, не сразу уснешь. Но мы волевым усилием заставляли себя уснуть и проснулись бодрыми еще затемно. И вот мы в кабинах своих самолетов. Бомбардировщики запускают моторы. Вылетают до восхода солнца. Дорога буквально каждая минута. Мы, истребители, поднялись в воздух вслед за ними. Надо экономить горючее. У нас все точно рассчитано по времени. Бомбардировщики принимают боевой порядок. Мы быстро пристраиваемся к ним. Группа берет курс на Днепропетровск. Светает. В шлемофонах тихо. Соблюдаем строгую радиодисциплину, чтобы не засек враг. Вот и линия фронта. Зенитки молчат. Очевидно, немцы нас не ждали. Воздух спокоен. Впереди уже виден Днепр. Заметна и полоска через реку. Главный Днепропетровский мост. Мы на чеку. Противник нас наверняка встретит. И начнется ожесточенная схватка. Но в воздухе по-прежнему тихо. Взошло солнце. Река засеребрилась. Из мглы начал выплывать Днепропетровск. Слева впереди нас прошла группа вражеских бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Фашисты держали курс на Донбасс. Вражеские истребители заметались, увидели нас. Но никто из наших не произнес ни слова, все молчали. Мы знали, врага встретят наши боевые товарищи с другого фронта. Подходим к цели. Бомбардировщики вытягиваются в кильватер по девятке, тремя звеньями, и отвесно несутся вниз. Великолепно пикируют. Вот чудеса. Такой крупный объект, а зенитки не стреляют. Бомбы летят в мост. Скоробогатов с пикирования бросает бомбы точно в основание моста у самого берега. Задание выполнено. Группа быстро приняла боевой порядок. Истребители непосредственного прикрытия сзади, подковой, охраняют бомбардировщики. Сверху сковывающая группа для боя с истребителями. Только мы построились, как сзади стеной поднялся сплошной зенитный огонь. Но дело уже было сделано. Враг нас засек, надо ждать истребителей. Ведущий передал по радио. Усилить осмотрительность. Не прошли мы и полпути, как заметили погоню, большую группу истребителей. Они догнали нас у самой линии фронта. Наша сковывающая группа лихо развернулась на них. Хотелось нам схватиться с фашистами, но раздался голос подорожного. «Идите спокойно». Противник повернул вспять. Бомбардировщики, поблагодарив за сопровождение, ушли, а наша группа села на своем аэродроме. Подглавка в районе Полтавы. Приближалась осень, и мы усиленно готовились к ненастью. Наблюдали за поведением самолета на малой высоте, изучали, как воздействуют на полет потоки у земли, как влияет на психику летчика и сам бой, когда земля рядом. Отрабатывали новые боевые порядки и тактику ведения боя на малой высоте. Готовились пилотировать по приборам, так как во время боя неправильно можно попасть в облака. Упорно тренировались в распределении внимания. Помните простую истину. При невнимательности и просчетах в технике пилотирования в этих условиях можно столкнуться с землей. Часто повторял Семенов. Мы не только в теории изучали пилотаж на малой высоте вплоть до бреющего. Прилетая с боевого задания, выполняли его, овладевая техникой полета. Между тем, войска нашего фронта, непрерывно ведя бои, продвигались к Днепру. Фашистские захватчики отступали. Как мы узнали потом, они рассчитывали укрыться за восточным валом. Так немцы называли укрепленный рубеж по высокому правому берегу Днепра, где построили множество долговременных оборонительных сооружений. Враг оказывал упорное сопротивление и все же отступал. Мы мерили расстояние от линии фронта до Днепра по карте. оно все сокращалось, и мы с нетерпением ждали приказа о перебазировании ближе к переднему краю. Наконец, наш полк, а одновременно с нами и братский 193-й авиаполк, перелетают на аэродром в район Полтавы, освобожденной 23 сентября. Отсюда немецко-фашистские самолеты вылетали бомбить Москву, Горький и другие наши города. Отсюда 14 августа, когда мы сопровождали разведчика П-2, вылетали мессершмитты и сбили нашего боевого друга Никитина. Немцы при отступлении успели уничтожить все здания на аэродроме. Каким-то чудом уцелел лишь один дом, одиноко стоявший среди развалин. Всем летчикам там отведен ночлег, но дом внушает нам недоверие. Уж не заминировали ли его немцы при отступлении? Говорят одни, подозрительно оглядывая жилье. «Да нет, не может быть, саперы тут хорошо поработали», — возражают другие. Погода стоит нелетная, и пока техники приводят в порядок самолеты, мы едем на грузовике в Полтаву. Прекрасен старинный город на берегу Ворсклы. Но повсюду следы недавних боев. На каждом шагу автомашины, орудия, в попыхах брошенные гитлеровцами. По-новому звучат сейчас стихи, заученные еще на школьной скамье. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там, но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Душевно, радостно приветствуют нас жители. Мы им машем руками, тоже кричим слова приветствий. И вдруг за машиной побежала старая седая женщина. Она что-то кричала по-украински и протягивала к нам иссохшие руки. Водитель приостановил машину, и мы услышали: «Сынки, гоните гитлеровское отродье с нашей земли! Смерть захватчикам!» Она отстала и, видно, все твердила эти слова. И мы, глядя на нее, повторяли: «Смерть захватчикам!» Навсегда мне запомнилась старая украинка, ее голос, неукротимая ненависть к фашистам. Ночь прошла без чрезвычайных происшествий, если не считать, что над окраиной аэродрома пролетел фашистский разведчик. Войска трех фронтов, Центрального, Воронежского и Степного, вышли к Днепру на протяжении 600 километров. В один из тех дней у нас в полку зачитывалось и обсуждалось обращение Военного совета фронта. В нем говорилось, что истребительная авиация призвана оказать помощь войскам во время переправы через Днепр. И чем надежнее будет прикрытие, тем быстрее будет освобождена правобережная Украина. 25 сентября войска нашего фронта форсировали Днепр на участке Мишурин-Рог. 29-го освобожден Кременчук. Мы знаем, что наземная обстановка в районе переправ и плацдарма крайне сложная. Правый берег выше, и у немцев все на виду. Да и к тому же войска все время под угрозой налета воздушного врага. С великим мужеством, отвагой, упорством форсировали они Днепр, мощную водную преграду, и проявили при этом поистине массовый героизм. Множество подвигов совершили в те дни и советские летчики. Нашему полку поставлена задача надежно прикрывать переправы и плацдарм. Но от аэродрома до Днепра далековато. Можно было провести лишь скоротечный бой и возвратиться с минимальным остатком горючего. Как говорится, на пределе. В воздушных боях над Днепром и плацдармами противник нес большие потери. И немецкое командование усилило огонь дальнобойной артиллерии по переправам. Для корректировки артогня фашисты высылали Фокке-Вульфы 189. По силуэту они напоминали раму. И фронтовики называли их попросту рамами. Экипаж рамы не только корректировал огонь артиллерии, но в то же время вел разведку перегруппировки и подхода войск. Экипаж состоял из опытных немецких офицеров, специально подготовленных для выполнения этих задач. С борта самолета они передавали разведданные по радио фашистскому командованию. Сентябрьским утром мы эскадрильей прикрывали войска, переправляющиеся через Днепр в районе Домоткань, Куцеваловка. Над переправами пробыли недолго, из-за недостатка горючего. Пора было возвращаться. Разворачиваемся курсом на восток. И тут вдали, над левобережной Украиной, я замечаю самолет. Летит нам навстречу, как будто П-2. Сзади две точки. Вероятно, истребители прикрытия. Не то противник, не то свой, усомнился я. Мы бы уже могли производить снижение, чтобы не так долго терять высоту в районе аэродрома. Но правило такое. Не опознав самолет, принимай его за противника. Решаю лететь с ним на одном уровне, чтобы опознать. Да это же рама, а две точки сзади – мессеры. Рама летела на высоте 3500 метров, а для корректировщика это было необыкновенно высоко. Как правило, рама держалась на малой высоте, прикрываясь облаками. Вражеский самолет нагло шел прямо на нас. Видно, экипаж был уверен, что проскочит. Время терять было нельзя. Рама могла штопором уйти вниз на территорию, занятую фашистскими войсками. Подаю команду. Все вдруг. Это означает быстрый разворот группы. Иду на сближение. Самолет противника заметался в прицеле. Атакую. Длинная очередь, и рама начала падать. Выхожу из атаки, иначе можно столкнуться. И передаю по радио. Добейте его для тренировки. Осматриваюсь. От мессершмиттов и след простыл. Ребята так рьяно тренировались, что на землю от рамы полетели одни лишь обломки. Никогда, кажется, мы с таким нетерпением не ждали перелета на передовой аэродром. Так хотелось дольше оставаться на прикрытии. Мы уже изучили подходы к новому аэродрому. Командир, летавший туда на разведку, предупредил, что немцы пытались его перепахать, но не успели, провели лишь несколько борозд. Плуг бросили прямо на летном поле. Сейчас там работала передовая команда БАО, батальон аэродромного обслуживания. Заравнивала борозды. Подлетая к аэродрому в Касьянах, я заметил борозды, но нам передали. Садитесь спокойно. Плуг я увидел, когда вылез из самолета. Летчики шутили. Вот, даже таким орудием немцы пытаются нас задержать. В Касьянах мы узнали, что наши подозрения по поводу жилого дома на Полтавском аэродроме оправдались. Он был искусно заминирован. Часть подвала и помещения под лестницей были тщательно замурованы. Там лежали бомбы. К ним шла проводка от приемника, установленного на окраине аэродрома. Очевидно, по сигналу самолета, пролетевшего над аэродромом, когда мы там ночевали, реле сработало. Но взрыва не произошло, потому что утром того дня связисты из передовой команды случайно перерезали проводку от приемника к бомбам. Касьяны – деревня, разбросанная у оврага. Самолеты первой эскадрильи стояли на поляне вдоль домов, второй – чуть подальше, а наши – третий – за околицей. Началась напряженная боевая работа. Первое время мы эскадрильями прикрывали переправы и плацдармы. Их героически отстаивали и расширяли наши войска. Прикрывали и подходы войск к Днепру и коммуникации на левобережной Украине. Подглавка. Остался один. 30 сентября я в третий раз повел эскадрилью в район Бородаевки прикрывать плацдарм. Боевой порядок у нас такой. Впереди я и мой ведомый Мухин. За нами пара Андрея Габкала. Замыкает пара Павла Брызгалова. Внизу на плацдарме ожесточенный танковый бой. Оглядываюсь и вижу. Сзади сверху появляется пара истребителей с желтыми коками. Это охотники. Они атакуют пару Брызгалова. Надо мгновенно отразить атаку, иначе немцы ребят собьют. Произвожу резкий маневр, стремительно разворачиваюсь навстречу вражеским самолетам. Выскакиваю с небольшим набором высоты сзади своей эскадрильи. Даже не успеваю дать группе команду повторить маневр. Иду в лобовую атаку. Вражеские охотники открыли огонь по моему самолету и вихрем пронеслись мимо. На запад. Мне показалось, что сзади раздался треск. Прислушиваюсь к работе мотора. Перебоев нет. Оглядываю плоскости. Пробоин не видно. Все в порядке. Снова разворачиваюсь, чтобы занять место впереди группы. И глазам своим не верю. Мои испытанные товарищи нарушили боевой порядок. Без приказа, не дожидаясь команды, погнались за охотниками. А главная задача – уничтожать бомбардировщики. Передаю по радио. Вернитесь! Ко мне! Ответа нет. Увеличиваю газ. Мчусь вслед за ними. Нет, не догнать. Оставлять войска без прикрытия нельзя. И я возвращаюсь. Если врагу не удается сбить, он старается увести в сторону. Тактика известная. По-видимому, охотники высланы, чтобы нанести внезапный удар, нарушить боевой порядок, отвлечь наших истребителей. Мои товарищи не могли забыть о боевой задаче. Но не всегда все учтешь, не всегда можешь быстро оценить обстановку и принять правильное решение. В этом-то и сложность. Я же так стремительно развернулся на вражеских охотников, что летчики эскадрильи, очевидно, не успели дать себе отчет в обстановке. Они поддались первому порыву и погнались за охотниками. Снова пытаюсь собрать группу, передаю. Нахожусь в районе прикрытия, все ко мне, все ко мне. Все четно. Самолеты уже далеко за линией фронта. Видны лишь их силуэты. Остаюсь один прикрывать район, порученный моей группе. Внизу, на плацдарме, по-прежнему идет ожесточенный танковый бой. Медленно тянется время. Внимательно слежу за воздухом. Вот-вот появятся вражеские бомбардировщики. Это чувствуется по обстановке. Удастся ли мне одному отогнать врага? На горизонте показывается несколько точек. Они быстро увеличиваются. Я наготове. Вглядываюсь. А это возвращаются мои товарищи. Вот они, все тут. Спешу к ним пристроиться. Не тут-то было. Самолеты развивают скорость и уходят домой. Смотрю на часы. Время, отведенное на прикрытие, истекает. Товарищи торопятся домой. Впереди самолет Гапкала. Такой же серый, как мой. У всех остальных зеленые. Понятно. Ребята приняли его самолет за мой и, может быть, не разобрали мою команду. Помехи были сильные. Вероятно, ко мне поняли как «за мной». Передаю снова. Все ко мне. Они летят дальше. Ко мне! Сбор! Никакого внимания. Меня не заметили. Команды опять не разобрали. И снова я вижу вдали, теперь уже на востоке, лишь силуэты самолетов. Улетели, ничего не поделаешь, но досадно, потерял группу. Снова я один в воздухе, воздушного противника не видно. В наушниках шлемофона обычное потрескивание. Время, отведенное на прикрытие, истечет через минуту. Пора возвращаться домой, скоро на смену прилетит новая группа. Напоследок осматриваю воздушное пространство. Все спокойно. И вдруг сквозь треск в наушниках отчетливо раздается мой позывной. «Сокол-31! Сокол-31!» И вслед за тем команда. «Юго-западнее Вородаевки появились бомбардировщики! Немедленно атакуйте!» Стремительно лечу в указанном направлении. Поспешили друзья уйти, сейчас бы вместе нагрянули. Уже бывали случаи, когда я на пределе горючего делал короткие атаки. Вспомнился бой севернее Белгорода. Но тогда рядом со мной был мой ведомый Василий Мухин, а тут я совсем один. Отдаю себе ясный отчет во всем. Предстоит неравный, тяжелый бой. Возможно, придется покинуть самолет. На всякий случай надо открыть фонарь кабины. Скорость от этого теряется, километров на 5. Зато осматриваться во время боя удобнее, ведь ведомого со мной нет. И дышать будет легче. Но фонарь не открывался. Меня охватило неприятное чувство. Непривычное чувство тревоги и одиночества. Снова приказ КП дивизии. «Сокол-31, немедленно атакуйте противника!» Сообщаю, что нахожусь в воздухе один. Получаю короткий и ясный ответ. «Немедленно атакуйте!» Это приказ лично мне. Мой долг — отогнать врага. Передаю. Понял. Противника вижу. Атакую. Впереди, ниже меня, 18 бомбардировщиков. Они вошли в пикирование. Некоторые уже начали бросать бомбы. Вражеских истребителей не видно. Мысль работает быстро и четко. Решение атаковать принято. Тревога и чувство одиночества исчезают. Я не один. Внизу боевые товарищи. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Конечно, они смотрят на мой самолет. Я как бы чувствую их локоть. Мой долг – быстрее помочь им. Сознание воинского долга придает силу. Отвесно пикирую с высоты 3500 метров. Развиваю максимальную скорость. Быстро сближаюсь. Прицеливаться трудновато. Открываю огонь по голове колонны, чтобы внести панику в боевой порядок. Врезаюсь во вражеский строй. Фашистские стрелки открывают ответный огонь. Уклоняюсь от трассы, кидаю самолет из стороны в сторону. Появляюсь то сбоку, то вверху, то внизу. Мотор работает четко, самолет послушен каждому моему движению. И это поддерживает. Я не один, со мной боевой друг. Неожиданные маневры, поворотливость, точность, быстрота действий вызывают во вражеском строю смятение. Самолеты прекращают бомбить, выходят из пикирования. Некоторые неприцельно сбрасывают бомбы. Но вот они встали в оборонительный круг. Мне удалось сковать их боем. Мельком смотрю на бензомер. Горючее на исходе. Пора уходить. Но противник не ушел. Значит, необходимо сбить хотя бы один бомбардировщик. Тогда враг будет деморализован и уйдет. Это я уже знаю по опыту. Действовать надо осмотрительно. Вражеских истребителей нет, но нет и наших. В наушниках слышится одно лишь потрескивание. Быстро пристраиваюсь к одному из бомбардировщиков. Подхожу снизу. В упор открываю огонь. Самолет, охваченный пламенем, падает. Как я и предполагал, остальные поспешно уходят с поля боя, беспорядочно сбрасывая бомбы и отстреливаясь. Мимо меня несутся трассирующие пули. Кратко передаю на КП. Задание выполнено. Слышу ответ. Возвращайтесь домой. Беру курс на восток. Только бы дотянуть до аэродрома. Знаю, однополчане уже давно ждут меня. Наверное, в душе начинаю терять надежду. Хотят лишь одного, чтобы я остался жив. Пожалуй, только мой механик верит, что я прилечу. Он всегда ждет, даже когда все уже отчаятся. Как всегда, не отрываясь, смотрит на запад и твердит. А все-таки он должен вернуться. Вот и аэродром. Внизу у землянки собрались летчики, смотрят вверх. Заметили мой самолет. Встречают. Окидываю взглядом стоянки самолетов эскадрильи. Все здесь, дома, все живы. На душе становится легче. Быстро иду на посадку. Нельзя терять ни секунды. Приземляюсь. В конце пробега остановился мотор. Бензин кончился. Никак не могу открыть фонарь. Сбегаются летчики, механики. Впереди всех Виктор Иванов. Он быстро помогает мне открыть фонарь. Вылезаю из кабины. Расстегиваю гимнастерку, снимаю шлем. Взмок до нитки. Как всегда после боя. Зимой бы от меня пар валил. Виктор обнимает меня. Жив-здоров, товарищ командир. Ведь все думали, что охотники вас сбили. Только я не верил. А когда вы приземлились, то думали, что вы ранены. Вылезти из самолета не можете. А оказывается, фонарь не открывается. А что с ним? Да небольшая царапина на подвижной части фонаря. Вот и заело. Хорошо, не понадобилось в полете открывать. Починим быстро. Главное, вы вернулись. Ко мне подбегают летчики. «Живой, батя!» — кричит Мухин. Попадаю в крепкие дружеские объятия. Меня трогает радость друзей, и я ничуть уже не сержусь на них. Сам рад, что все они тут, все целы. Но я высвобождаюсь и говорю нарочно официальным тоном. «Как вы смеете, товарищи офицеры, войска оставлять без прикрытия, командира бросать?» Ребята растерянно переглядываются. «Разрешите доложить?» Виновато говорит мой заместитель Паша Брызгалов. «Габкало показалось, что вас били охотники. Решили отомстить и погнались за ними. А мы спутали его самолет с вашим. Ведь машины-то у вас одного цвета. Ну и полетели вслед за ним. Когда приземлились, Габкало сказал, что вас сбили охотники». Габкало стоит, опустив голову. То бледнеет, то краснеет. «А куда же ты, Мухин, смотрел?» Смотрел в правую сторону, а потом потерял вас из виду. Оплошал на этот раз, не заметил, как вы развернулись. Упавшим голосом отвечает Василий. Увидел истребители противника, потом ваш серый самолет. И вдруг вы словно пропали, а потом появились. А оказалось, это Габкало. Подзываю Габкало. Мне его жалко. Отлично понимаю, что он пережил. Но говорю ему строго. Я понимаю ваши чувства, стремление отомстить за командира, но в первую очередь надо думать о войсках. Нельзя в такой ответственный момент оставлять их без прикрытия. И запомните раз и навсегда, станете еще путаницу вносить в боевой порядок. На задание не полетите. Поняли? Понял, товарищ командир. Даем честное слово комсомольцев, больше этого не будет, за всех сказал Брызгалов.